эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 26 января 2016 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, пятый день месяца в Юге и Стуже, 7524 лета, седмица. Тайны древних исчезнувших библиотек. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий Владимир Николаевич Дегтярев. Здравия, Владимир Николаевич! Здравия и здравия нашим слушателям! Тема достаточно интересная. Тема, которая волнует многие века уже не только людей, живущих в России, но и, наверное, тех, кто интересуется вообще, а что это там было в прошлом. Поэтому надо к ней подойти ответственно. Почему вот такая именно тема родилась для нашего первого эфира? Что побудило вот так вот назвать «Тайны древних исчезнувших библиотек»? Вы знаете, вообще, скажем, вот мое занятие основное, да, я занимался истории религии, истории государств, а стремился к тому, чтобы понять вообще, что такое язык, что такое письменный язык, точнее. То есть фиксируем, если мы вот сейчас что-то знаем, мы знаем, потому что это было написано. Хочешь, не хочешь, раз была письменность, значит, ее собирали. А собирали как? Ну вот мы знаем, что в библиотеке. То есть собрание книг, собрание, так сказать, скажем так, носителей, да, вот как сейчас принято говорить, понятие носитель. Так вот, насколько я знаю, да, и вот в разных, ну, скажем так, точках, то в одном месте, то в другом месте, то с кем-то разговариваешь. У меня достаточно обширные связи и за рубежом, ну, по моей тематике. Обрыв связи. Итак, у нас в эфире Владимир Николаевич Дегтярев, очень известный человек, писатель, и тема у нас тоже ответственная – «Тайны древних исчезнувших библиотек». Тема очень ответственная, поэтому хотелось бы и уточнить, почему такая ответственная тема сразу была для первой нашей передачи взята. Дело в том, что фактически получается так. Она называется «Либерия, библиотека Ивана Грозного». Это, скажем, в истории, в существующей истории, да, российского государства, это, так сказать, первое упоминание, что вот у нас, смотрите, у нас такая библиотека есть, это великое дело. Хотя, скажем, Запад хвастается тем, что у них каждый князь, каждый герцог в замке содержал там библиотеку. Вот. А у нас тут так одна Либерия. Но если мы немножко поглубже возьмем как раз, так сказать, вопрос вот этой библиотеки, именно вот этой, то основной вопрос, который выплывает, почему она исчезла? Вы понимаете, что, скажем, если существует какая-то библиотека, скажем, где написано все о религии, например, да, или все о том, как надо вот соблюдать, скажем, какие-то правила, ну, кому кланяться, кому не кланяться, все такое. А библиотека-то Либерия зачем? Почему исчезла? Ведь Ивану Грозному было кому передать. На престол сел его сын Федор Иоаннович, хоть он, в общем, был несколько человек такой тихий, скромный, но это же передается так, это же то, что называется казна. Библиотеки вообще, вот в любом, в принципе, месте, в любом государстве, вот в то время, скажем, 500 лет тому назад, они входили в казну, потому что книги были очень дорогие. Если я говорю о книгах, которые мы все представляем себе, ну, вот это вот между двух обложек, так сказать, какая-то бумажная сущность. А ведь были еще более дорогие книги, которые были написаны, скажем, на коже газели или там на овечьей коже, на телячьей коже. Вот, вот этот вот вопрос, почему она исчезла и где она исчезла, он, в общем, до сих пор всех волнует в первую очередь как раз своим исчезновением. И во вторую уже очередь, а что там было, сколько там было томов, какой список, так сказать, книг, как они назывались, это как-то во вторую очередь относится к этой проблеме. Вот почему. Поэтому в первую, вообще вот был такой Стелецкий, который искал эту библиотеку после, до революции и после революции. И он, так сказать, сотрудничал с НКВД, и они там под Кремлем где-то там тоннели искали, пытались найти эту библиотеку. Очень долго они этим занимались, лет 30, наверное. Вот он первый представил список книг, которые были в библиотеке Ивана Грозного. Но если я тут немножко сделаю отступление, с чего она начиналась, эта библиотека, чтобы некоторые слушатели, может быть, хотят это узнать. Эту библиотеку в количестве, одни говорят, скажем, 30 книг, 30 экземпляров, ну, что там свитки, говорят, были бумажные или там тканевые, на ткани. Я попозже об этом поговорю. Привезла Софья Палеова. На ней женился дед Ивана Грозного, Иван III. Вот тоже про Иванов Васильевич и надо будет поговорить. Но это все позже. Сначала библиотека. Значит, она привезла, говорят, 30. Но будем считать, что она 50 книг привезла, потому что у нее они вместе со своим отцом, Палеолог, это был последний император нашей Второй Византийской империи. Все. На этом она кончилась. Власть, так сказать, захватили арабы, потом которые стали турками. И у них, в общем, ничего не осталось. Насколько я знаю, вот по летописям там и по частным документам. Она привезла только книги. Привезла венечное, подвенечное платье, в которое ее мать выходила замуж. Привезла там несколько украшений и сундуки там с посудой. Все. Ну, это, в общем, не приданное. Но Иван III, это был государь. Это на самом деле был серьезный государь. Правда, он вот библиотекой не интересовался. В общем, это было все, что называется, у Софьи Палеолог. Она там, ей так иногда хвасталась. А вот Иван IV, он вдруг, это после того, как он все-таки был назван царем, ведь Иван III и его, так сказать, потом сын Василий Иванович, они не были царями. Они были просто великими князьями. Хотя Иван III пытался пробиться и говорить, что я государь. Его называли в письмах, кому надо было, великий государь. А так великий князь и все. А вот царство, то есть это фактически что такое царь? Царь – это император. Царем себя заявил Иван Грозный. Иван Васильевич Грозный. И вот а после этого начались понятные проблемы. И во власти, и, так сказать, потому что очень много людей хотело бы помогать царю править и все такое прочее. И вот он начал собирать библиотеку для того, чтобы найти ответ на вопрос, правильно ли он поступил. Это был в определенном смысле нелегитимный захват. По тем боярским временам нелегитимный захват власти. Поэтому он начал искать ответ, правильно ли он поступил, вот именно в библиотеке. И вот тут надо очень важно будет подчеркнуть, что существовало три списка тех книг, которые были у Ивана. Вот эти вот 50 сначала книг, я, честно говоря, имея вот эти списки на руках, там уже около 200 список, около 200 книг. В одном 80, в другом 200, в одном где-то 140. Ну, тут, говорят, не помню. Один список был обнаружен в Риге. Еще вот как раз Стелецким. Там, в костеле. Потом уже вот в наше время, в 90-е годы, когда, так сказать, Прибалтика как бы обрела независимость, там он был заложен в стену, да? Где-то в стену костел. Хорошо его изъяли, там интересно с ним, так сказать, везде ходят, ученые его изучают, ладно. А в наше время, в 90-е годы, в начале 90-х годов, прямо рядом вынули еще один кирпич и оттуда вынули 150, больше даже, различных очень дорогих украшений, которые в 19 или 18 году прибалтийцы, так сказать, там спрятали. Ну, они в костел принимали как банк. Но все знали, что они там находятся, эти украшения, но никто, так сказать, при советской власти их не отдал. Потому что знали, что в музее заберут. Это я уже, так сказать, некоторые параллельные мысли просто высказываю. И все. Так вот, я говорю, что я тот список, который я получил, кстати, ну, вы ее знаете, Светлана Николаевна? Конечно. Да, вот у Светланы Николаевны Удалова, она его привезла оттуда, с севера, с Вологды. Я лично, я думаю, что он самый такой, так сказать, ну, что ли, правильный. Хотя, когда сравниваешь эти списки, там книги упоминаются. Вот, например, смотрите. Ну, очень, очень такой... Аджибу аль-Махлукат. Или по-русски «Всего мира мудрость. Чудеса природы». Это книга арабского естествоиспытателя Захария бен Мохаммеда Казвини. Он умер в 1273 году. Ну, это космография и естественная история. Это очень редкая книга. И у нас, в общем, она, кстати, это на арабском языке. Ее пытались переводить, но так и оставили перевод. Ну, потому что, видимо, что царя вот Ивана Васильевича интересовало «Всего мира мудрость». Но перевод так и не довели. Там несколько страниц перевели. Но книга-то для нас была бы очень интересной, правильно? Она ни к чему, так сказать, не трогает ни религию, ничего. Она самое главное, рассказывает, как тогда воспринимали космографию и естественную историю. Очень я бы, так сказать, хотел на эту книгу посмотреть. Далее, ну, там список идет. Ну, вот смотрите. Есть тоже еще космография одна. Писано при дворе митрополитчим, вдруг горят, писано уставом около 1550 года. Латинские книги, коробья новгородские, а в книге латинские. Значит, летописец, книга Завомая, летописец, писал сию книгу инок Григорий против образца Затопа Засекина. Ну, Затоп Засекин, он известен. Там, да, действительно, летописи. Вот еврейские книги, в скобках книги жидовинские, не разобраны, а ящиков 6 десятков без двух. Потом, значит, кстати, книги татарские, в Кораба у них новгородские. И латинские книги есть, коробья тоже новгородские. Вот. Летописец Свейский переложил поп Латинского собору в Вильно кротый тетратей 3 десятка и 1. В общем, тут вы представляете, что если я начну тут список весь этот самый выкладывать, тут есть интересные просто вещи, но вот хроника Мартина Бельского, которую не могут найти. Хотя известно, что он писал, ну, как бы мемуары. Так что, скажем, даже для нас сейчас, вот этот вот даже примерный список, а их вот я говорил, что где-то вот примерно 140 наименований, ну, было бы интересно глянуть. И это все библиотека Грозного, да, получается? Да. Вы знаете, вот я говорю, что идет вообще, скажем, вот есть раз три списка, но точно известно, что когда Грозный вел слово метание, так называемое, с папским нунцием Пассивина, это уже когда, значит, Пассивина предлагал, что принимайте все католицизм, и мы тогда вас оставим в покое, потому что с трех сторон на Русь тогда кинулись. Это была серьезная вещь, это самое. Как выкрутился Иван Грозный, я не представляю себе, но, в общем, там более-менее все благополучно кончилось. Вот, так вот, когда он ввел вот это вот слово «прение» с Пассивина, значит, Пассивина неожиданно сказал, что список его библиотеки, он хотел ему сказать, иди посмотри, он говорит, я не могу пойти посмотреть твои книги, потому что книг вообще, там, сказать, псалтырь, Библия, Евангелие, все, других книг нету. А он ему говорит, извини, отец родной, вы сжигали на Триденском соборе во время Тридента, он шел 18 лет в городе Триденте, вы уничтожали все книги, когда вы составляли Библию и Евангелие, вы уничтожали все другие книги. чтобы не было, чтобы, так сказать, в мир шла одна вот религия. Я, кстати, должен тут сразу заметить, что инквизиция была создана не для того, чтобы каких-то там ловить женщин, обзывать их ведьмами и сжигать. Она была создана для того, чтобы очистить дорогу Библии и Евангелию. Все остальное должно быть сожжено. Если кто-то думает, что я, так сказать, уж слишком, так сказать, издевательски к этому ордену инквизиции, к святой инквизиции отношусь, пожалуйста, пусть очень хорошую книгу, интересную, веселую, почитает. Это «История моей жизни» Казановы, где все четко по, так сказать, по графам разложено. Он это описывает, что они, говорит, охотились за свитками, охотились за кожами. И вот посадили на 5 лет в тюрьму Пьемболи в Венеции, в свинцовую тюрьму, где он должен был умереть. Там нельзя было выдержать 5 лет. За то, что у него было 3 кожаных свитка. А там, ну, было, так сказать, отношение мужчины и женщины. И это самое, и астрология такая. Вот. Там были шпионы, которые, собственно, зарплаты, естественно, не получали, как и те, кто торговал индульгенциями от Святой Церкви, да? А они вот искали, бегали, у кого книги есть, того, значит, того сдавали, получали деньги за это, заработок. Все, а человека ставили на его книги и сжигали. Так мы дальше будем, если про Минск, до Минска доберемся, там это мы будет. По этому поговорим, Владимир Николаевич. Здесь надо еще отметить следующее. Многие считают, что инквизиция была только на Западе. А ведь есть еще в свое время Грикулов написал православную инквизицию в России. И этот файл, вы можете книгу эту скачать в интернете, на свободном доступе есть. Так вот, там тоже рассказывается о том, как уничтожалась и просвещенная элита России, как уничтожались те, кто по-другому несколько мыслили, как уничтожались те, кто не принимали христианство, вплоть до того, что видовские процессы происходили, те, кто не был согласен, и раскольнические процессы происходили, и гонения на просвещение, науку происходили. Это не Запад, это все в России тоже происходило. Так что, если уж мы коснулись инквизиции, то надо понимать, что инквизиция была по всей Европе, включая и Россию тоже. Вот это как-то уточнение с моей стороны. Ну, в общем, вы правильно говорите. Но инквизиция у нас, ведь видите как, я согласен с тем, что она была, скажем, были староверы, потом были старообрядцы и были еще раскольники. Это 3 вида. Не об одном мы виде говорим, а о 3. Ну, это я потому что занимался историей религии. Это мы оставим в стороне. О том, что уничтожались книги, да, монастыри немножечко неправильно, так сказать, от древности немножко не в ту сторону пошли. Понятие монастыри, вот так надо, да, это единственное число. Это примерно так, что прахом предков оберегаемое, ну, скажем, товар, и зерно, да, вот так примерно. Потому что это были хранилища зерна. Ведь что самое главное, скажем, если знаешь, что, ну, что-то предстоит, война или там какой-то там, не знаю, потоп, там, ну, катаклизм. Самое главное, чтобы в государстве были всегда запасы зерна. А вот уж для товаров монастыри брали деньги за то, что купцы там оставляли и хранили товар. Вот, представляете, склады где строить. Они монастыри не закрывались, там ничего не это самое. Потому что все. То есть, получается, что монастырь изначально это не просто место, где люди сидят в молитвах, а изначально это место как хранилище товаров под какие-то, может, залог или что-то еще, да, где можно было хранить, заплатить за хранение или оставить залог что-то и так далее и тому подобное. Правильно я понимаю? Так выходит? Да, Алексей, дело в том, что надо понять самое главное. Под Богом. Там, я говорю, не было никаких ни ворот, ничего. Пожалуйста, то можно было зайти, вот я знаю, что вот я читал, ну, в старых книгах, ну, скажем, человек пришел, там, нагреб себе полмешка зерна и пошел. Он отошел 10 шагов от ворота и упал. Все, умер. Разрыв сердца. Вы понимаете, что когда вы подготовлены к тому, что Бог тебя видит и Бог тебя слышит, это не тот, вот, ну, не новая религия, а старая. Ну, никуда ты не денешься. Что-то в новом мире у нас такое не происходит. Воруют, как говорится, не мешками, а вагонами, да, и живые, здоровые, да еще и посмотришь на их закрома родины, которые часто мелькают на некоторых фотографиях и видео. Ну, прям, ну, такие закрома, и понимаешь, почему, в общем-то, у них жизнь удалась. Ну, ладно, это отдельный разговор. Да, так. Это все отдельный разговор. Мы давайте я просто вот еще немножко про библиотеку я расскажу. Самое главное, наверное, будет так. Что мы, потому что может возникнуть вот такой вопрос. Например, а где он брал книги? Ну, во-первых, значит, он, как вам сказать, где-то буквально за 8 лет, вот когда он убрал этих самых опричников, Иван Грозный, он убрал опричнину, разогнал, ну, не то, что разогнал, отраспустил опричнину, их просто с двойным окладом сделал стрельцами, значит, и послал туда, вот в Ливонию, на войну. Значит, и все. Он с этим. Но это еще был другой переход. Он вернулся к старой вере. Он, ну как, сейчас по нынешнему говорит, язычник. Он вернулся к старой вере. Он так разочаровался, потому что, ну, действительно, люди верили. Он, так сказать, тем более, он это же психологическое. Представляете себе, быть царем, да, отвечать за каждый чих на огромной территории, включая Сибирь. Это все это надо понимать. Но он не был, скажем так, каким-то психопатом, он не был помешанным, как его там изображают. Это был серьезный мужчина, что называется. Шахматы. То есть сейчас мы ломаем два стереотипа уже сходу. Первое, то, что все-таки при Иване Грозным, Иване IV, это было не везде христианство, и даже были возвраты к ведическим основам. Я предпочитаю все-таки не к языческим, а к ведическим говорить, потому что язычество очень не одинаково воспринимается, и довольно такой интересный план. А ведическое – то, что ведание знания более к древней вере относится. Так вот, это первое. А второе – то, что он не был психопатом. То есть это был такой серьезный мужчина, который серьезно управлял такой крупной державой, как Русь. Кстати, вот тогда вот Россия, ну, слово Русь сейчас не употребляем, Россия тогда, его царствование Ивана Грозного, это уже было достаточно внушительное, или, как там говорят, ну, такое, так вот, мелкое, не очень крупное? Давайте я вот что скажу. Сейчас, минуточку, я поддерживаю то, что вы говорите, но я просто хочу, чтобы не упало это, не ушел вот этот факт. Где он брал книги? Он начал собирать книги. Ну, ему, во-первых, дарили, но дарили обычно вот эти. Монастыри ему рисовали, вот, скажем, Чети Минеи, знаменитый, да, монастырь Белозерский монастырь. Он туда каждый год вкладывал огромные деньги, 17 рублей серебром. И он, собственно говоря, надеялся туда уйти. А потом он стал всем говорил, что он уйдет в Англию. Это вообще уникальные вещи, как вот приходилось крутиться, да, между капельками бегать. Это просто... Я хочу вот что сказать. Никаких проблем у нас со связью нет? Нет, я все прекрасно слышу. Нет, а то у меня он заморгал, ладно. Значит, он, во-первых, ему книги дарили, английские купцы приезжали. Они от него получили, вы представляете себе, он очень жестко все рассчитывал. Он им открыл дорогу в Персию по Волге. И главное поставил, ведь дорога по Волге, плыви. Нет, самое главное, чтобы тебя не грабили. Он поставил защиту по Волге, по всей Волге до Астрахани. Поставил защиту. Это очень дорого обходилось, но ему надо было, ну как бы сказать, это уже был политический вопрос, что вот Англия с нами, да, Англия может ударить. Англия была достаточно сильная машина. Так вот, значит, по ихним несколько есть книг, да, вот все знают. Вот Жером Гарсей, он был, считался английским купцом, но он был шпионом. И он шпионил, так сказать, как бы продавал свои шпионские услуги Ивану Грозному и одновременно Елизавете II. Писал, приезжал, он три раза был в России и писал отчеты. Вот, и книгу, слава богу, вот МГУ, Московский университет, дай ему бог здоровья всем ребятам, кто его эту книгу перевел. Потому что там такой массив информации, кажется, вот просто выложен огромный массив информации, если с умом подходить. Так вот, Скажем, вот он что пишет, что английский купец Йохан Вэм, он оставил письма, дневники и иные документы, поставлял Ивану Грозному книги. Купец писал. А еще закуплено было книг рукописных и печатных и продано для царских хранилищ. Понимаете, я думаю, что купец видел, куда книги идут. Значит, и продано для царских хранилищ на 5000 золотых гульден. Вот что я могу сказать? Скажем, Рембрандт, ну вы помните, Рембрандт получил за свою самую дорогую картину «Ночной дозор» 600 гульденов. Это тогда огромные деньги. Прожиточный минимум в Голландии того времени, он составлял всего 60 золотых гульденов в год. Это на 10 лет ему хватило бы, да? Так, нормально да, жить. Да, он достаточно жил, он, что называется, прекрасно жил. Так вот, представьте себе, на 5000 золотых гульденов, золотых, у царя было золото, у царя было там и серебро, и все, и все, и все. Это первое, а второе, ну, скажем, как-то нам надо немножко подогнать, вот, скажем, ну, какие деньги вообще вращались. Вот самый простой пример, после того, как стал правителем при Иване Федоровиче, то, при Федоре Иоанновиче, извиняюсь, этот самый Годунов, Борис Годунов, он еще был правителем, пока правил почти 15 лет Федор Иванович, Годунов в год получал, вот как раз Джером Гарсей доносил это, и это самое, 100 тысяч, в среднем 100 тысяч рублей. Ну, представляете, царь платил монастырю ежегодно 17 рублей серебром, Годунов получал доход от своих имений, части награблено, ну, в общем, воинской добычи, да, значит, как-то зарплату и всякие подношения, то да все 100 тысяч рублей в год. Нормальненькая сумочка такая. Это огромные деньги. И он, самое главное, значит, я проверял, я, кстати, когда, ну, его уже все, он умер внезапно, у него, видно, поджелудочная не выдержала, потому что там ну, вот это когда началось эти самые смута, все снесли, там те, кто восстали, в Кремле снесли его особняк. Искали как раз, ну, все прекрасно знали, что не спрячется. Нет, ничего не... Ну, там нашли одежду, там нашли что-то в особняке. И я единственное, я долго рассчитывал, но я сделал вывод, я, кстати, опубликовал, так сказать, в нескольких изданиях и в журнале, что он, ведь никто не помнит, не может элементарно учесть, что Борис Годунов на протяжении 15 лет, пока он при этом самом, при Федоре Иоанновиче жил, он правитель был, да? Он потихоньку, правда, там соправителей отправлял, в общем, сами понимаете, туда, откуда они возвращаются. А и еще потом он 10 лет правил. Ну, там уже, так сказать, тоже имел. Это была его казна, не государственная. Бояре пытались его поймать, когда началась спекуляция хлебом, и все, и он выплачивал 20 тысяч в Смоленске, рублей выделил на закупку зерна, потому что зерно с 3 копеек до 15 копеек поднялось в цене за пуд. Ну, это... Ну, не суть в этом. Я просто сказал, ребят, вы посмотрите, пожалуйста, где он же из Москвы не выезжал. Когда он был избран царем, он на 2 месяца попросил вот того, конь у нас был, я забыл его имя, как зовут, это самое. Ну, он, короче, у нас архитектор был в его время. Он выстроил такой городок из этих, из шатров, шатерный город. И они 2 месяца пировали, они выехали на Аку, как бы противостояние против крымских татар. Татар не было, они 2 месяца пировали, ну, обмывали то, что вот новый царь туда-сюда. Для чего? Он всех вызвал туда, и всех вот эту всю старую боярскую верхушку, он всех их смел, назначил новых. Но еще бы, он никогда не делал все один, он 2 или 3 зайца убивал. У него личная охрана были немцы. Ну, немецкие ратники, возьмем так. Владимир вот Николаевич, у нас сейчас музыкальная пауза уже должна идти, поэтому давайте мы сейчас вот что сделаем. Сейчас мы останавливаемся на том, что Годунов был очень интересный правитель, что он снес старую всю верхушку, поставил новых, и у него охранники были немцы. Вот на этом мы останавливаемся, я ставлю музыкальную паузу, а дальше после нее продолжаем разбирать столь интересную тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 26 января 2016 года вторник, по одному из старинных пятый день месяца в Юге и Стуже 7524 лета седмица. Тайны древних исчезнувших библиотек. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий Владимир Николаевич Дегтярев. Итак, мы говорили про правителя, который пришел на смену Ивану Грозному, о том, насколько он был богат и что он творил, какая у него была охрана, как он убирал старую гвардию управленцев, как делал новую. Ну, давайте с этого момента и продолжим. Но я должен, чтобы и вы, и радиослушатели наши поняли, что я просто провожу одно только сравнение. Примерно какими деньгами ворочали в то время, да? Будем так говорить. Вот смотрите. Значит, что сделал в это время, что сделал Борис Годунов? Он же перед почти два года жил в Новодевичьем монастыре вместе со своей вдовой Федора Иоанновича, с его сестрой, она была его сестрой, сестрой Годунова. Для того, чтобы она туда въехала, там перестройку сделали большую. Так вот, я говорю, что в Новодевичьем монастыре, там в тех покоях, в которых жил Борис Годунов, а я думаю, что он не в одной келье жил, там была и кухня, там была, ну, в общем, все, включая и баню, мыльня, там были достаточно хорошие условия. Так вот он туда, в тайник, перевез всю свою казну. Вот сейчас начали реставрацию Новодевичьего монастыря, и если у них хватит, мягко говоря, тяму произвести измерения, ну, стен, так сказать, толщины стен и так далее, они наткнулись. Потому что спрятать больше некуда. Ведь потихоньку туда перевозили, так сказать, в монастырь там одежду, мебель, то да сё, ну, уж понимаете. Но я думаю, что он специально вот устроил это, как бы сказать, ресторан на берегу Оки, тогда на два месяца они там засели. В это время его как раз вот немецкая гвардия и потихоньку перевезла все в Новодевичий монастырь. Там казна немаленькая. То есть я хочу сказать этим сравнением, что у Ивана Грозного деньги были, и казна у него была большая. И он любил, вот он приглашал этот Жерома Гарсея и других, там сундуки стояли с драгоценными камнями, он, так сказать, любил вот в руках их, так сказать, посыпать там алмазы, рубины, то да все, пятое-десятое. И вот сейчас... Я просто говорю, что то есть книги покупать он мог, хотя они стоили достаточно дорого. Он, я тут не буду говорить о том, что он этот налет такой совершил на Ливонию. У него всего-навсего, так сказать, в русском войске было 2000 человек, 5000 было башкиры, татар, ну, крещеных. И он им сказал, тут китап, книги. Ищите. Вот они, а они же воевали не за зарплату, они воевали за, ну, за то, что награда. Половину отдавали царю, половину себе. Вот это очень хорошее такое было. И вот они книги ему понатаскали. То же самое. И она, естественно, были заложены в казну. Я думаю, что нам тему надо, так сказать, побыстрее двигать. И вот я сразу скажу, что вообще личная казна была государева, а вот была личная, государственная, была личная казна, они же хранились в трех местах всегда. Это начиная от Ивана Калиты. И одним из мест хранения была Вологда. Но, понимаете, не сама, наверное, Вологда, потому что там никак не могут, там много и долго ищут, ничего не могут найти. Там какие-то монеты находили, там же подземелья, но это легкие подземелья, то есть прорыт просто, ну, так сказать, канава, и она перекрыта, и все, вот подземелье, это не то. И вот нужно вот что сказать, когда он закончил, ушел из Ливонии, то есть он понавез оттуда много добра, и он прямо силой заставлял и наших, и иностранных купцов это скупать это добро. Он, кстати, знал, что дальше будет очень туго после его смерти. Федор Иоаннович ни с чем не справится, ну, он все-таки был. И дальше могло быть совсем туго для государства. Поэтому он, так сказать, вот таким образом собирал деньги. Но вот смотрите, у нас был договор, точнее у Ивана Грозного был договор с ханом Гиреем, с крымским ханом. Это уже вот сейчас начинаются исторические факты. О том, что там, как всегда, подписывали вечный мир. Подписывают вечный мир, через год, через два начинается резня. И вот последнее нападение, вот после того, как вернулся Иван Грозный, так сказать, с Ливонской войны, он там вот эти деньги собрал, что-то там начал подправлять стены, все такое прочее, но в основном он деньги куда-то заложил. И тут нападает хан Гирей с очень достаточно большим войском, и Иван Грозный вместе с чадами и домочадцами, приличной охране, он бежит в Вологду. Это всегда так было, в общем. Все уходили в сторону Вологды. Значит, и бежит он интересным путем. Немножко кривуль делает. Через Белозеро. В этой точке можно было, значит, раздвоиться его пути. Он мог попасть либо в Вологду, либо дальше на север. Там через Северная Двина, по-моему, называется. Там в Волоке все отработано. И он мог попасть или в Валаам, или на Соловки. Он так и говорил Джерому Гарсею: у меня там все на Соловках, и казна, и все такое прочее, все спрятано. И я, так сказать, убегу в Англию. К вам убегу туда, в Англию, все. И вот, когда я это проанализировал, вот это вот последнее бегство, можно было отстоять Москву, можно было, так сказать, не это самое. Но что-то, зачем он, так сказать, побежал? Говорят, вот как, он немножко был не в себе, он был немножко, так сказать, тронутый. Да нет, вот я говорю, что он думал о будущем. У меня такое ощущение. Вы понимаете, когда один сын умер у него, Иван, он ведь его не убил, как Иван Грозный убивает своего сына Ивана. Он его не убил. Там Ивана, в общем, немножко отравили. И отравили-то англичане. Ну, об этом уже говорить. Значит, и вот остался Федор Иоаннович. Понимаете? И, то есть, как сказать, если поставить мне себя на его место, я бы тоже думал о будущем, наверное, о детях, там, о том, о государстве, все, что дети-то на государстве сидят, живут, сын, так сказать. И вот там есть интересная такая заминка в описаниях. Там длинное описание, как он бежал, как спасал, ну, в общем, все. Семья поехала в Вологду, все вот эти вот там, а и вот Иван Васильевич, он некоторое время спасался на Белозере. Ну, кто карту немножко представляет себе, понятно. Он там, вот этот монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь, он в такой, знаете, находится, ну, как вам сказать, в таком кармане, куда только один путь, и который там можно поставить 100 человек, и они 1000 татар остановят, если кто-то побежит. Но татары не могли туда идти, потому что это кони. И кони, там не болото, и реки, это бесполезное явление. Вот, значит, смотрите, и когда он спасался на этом Белозере, в общем, сейчас я прям по фактам, вот возьму просто факт. Значит, там было таких 4 значительных факта. Давлет Гирей Москву пожег, взял полон, как обычно, и ушел в Крым. Теперь дальше. Иван Васильевич, он вернулся в Стольный град Москву и там уже не жил. Он жил в Коломне. Он, кстати, вот это знаменитое село Александрово, которое там самое, он там уже не жил, все. И в Александрове он не жил в этом. Потому что там сколько он нагрешил. А вот интересно, ну это ладно, а казна? Казна царя, которую везли в Вологду, но крюком вот так мимо Белозера, на паре сотен телег назад в Москву привезли на 40 телегах казну. И самое, может быть, даже более самое главное, ну, представьте, да, где-то, значит, 200 телег, вернулось 40 телег, казна. Всех своих ближних охранников, что бежали с ним, царь казнил. За то, что побежали, не уберегли Москву от поганых. Вы понимаете, что такое это самое? Ну, у меня даже вот слов не находится, чтобы сказать. Это обычное дело. Если он прятал казну, сделал клад, то тех, кто осуществлял кладоположение, тех убивали. Это закон. И вот он им говорит, а вы что не остались-то? Он им приказал сопровождать его, а потом говорит, а вы что не остались-то? Почему вы Москву не защищали? Почему там? Вот на основании этого он их казнил. Там, видите как, там интересно вообще вот сам Гедроним, Белое озеро. Оно, это Бел-Зеро. Бог-дракон семя посадил. Ну, это дальше уже можно рассказывать, мы уйдем в сторону. Это был огромный центр, так сказать, вот той ведической религии старой. Я говорил, что Иван Грозный отошел, и он перешел к ведической религии. Помните, когда пригласили этих финских волхвов, вот в последний день они сказали, вот он умрет, вот в пятницу, например. Царь сходил в баню, прекрасно себя чувствовал, играл в шахматы там с купцом. И, значит, эти говорят, мы вас это сейчас там повесим или это самое, в болото посадим, они топили обычно. А они говорят, а еще не вечер. Не вечером царь накрылся белым саваном. Так вот, я так думаю, что а там, в районе Белозера, там есть такой, там большие залежи просто минерала, содержащего кальций, огромное количество кальция. Вот если там есть пещеры, ну, представьте себе, вот в этом, в кальции, в кальците, да, я немножко, у меня вылетело из головы название, это доломит. Вот доломитовые, там огромные доломитовые залежи, он прекрасно обрабатывается, там можно вообще сделать, и там, видно, в древности было сделано славянами, это была их территория, новгородских славян. Они, и там Вятичи граница, и Вятичи могли это сделать. Если он знал, куда завести эти телеги, там, представьте себе, там, если там есть туннели, ну, скажем, на глубине 10 метров, есть 20 метров, там вентиляция, и там никогда в доломите даже ни одна бактерия не заведется. И холодно. Все. Книги сохранятся прекрасно. Это не как в Москве, когда, скажем, ну, могло что-то сдвинуться, это же бывший вулкан огромный. Москва стоит на месте бывшего вулкана, там иногда землетрясение будет. Понимаете, может сверху, как Москва, река, так сказать, туда капать потихоньку. А там нет, в доломитах, ну, это как... Будь здорово. Это называется термос. Вот почему я говорю, что, понимаете, надо было там искать. Я не знаю, куда он спрятал там свое серебро, золото. Я все время думаю о Либерии. Золото он в другом месте, там серебро. Но золото у них было в изделиях. И обычно у нас ходило венгерские золотые дукаты. Вот. Так что я говорю первое, значит, он убрал своих свидетелей кладоположения. И 40 телег всего вернулось. И доказательством тому последнее свидание Джерома Гарсея, вот этого шпиона с ним, когда он, значит, его пригласил и говорит, ну пойдем посмотрим мои там эти. А он обычно заходили они в казнохранилище, там огромное такое, с полукупольным таким, таким самым. Ну представляете себе ту архитектуру, да, стоят сундуки кругом, и главное стоит стол, на котором 6 корон. В центре, так сказать, царская, и там дальше теми, которые царствами он владел. Ни корон нет, ничего нет, один сундук, половина, маленький сундучок, и вот он опять, так сказать, играл этими камнями. Он говорит, и он постеснялся даже, не мог спросить, естественно, а куда делись камни? Чем он хвастался? Ну, вот такая вот вещь. Теперь, что можно сказать? Вот сейчас, насколько я знаю, может быть больше, может быть меньше, насколько я знаю. В общем, я посмотрел на это дело, я представил себе, какие затраты нужно понести и так далее. Нет, так сказать, я бы на это дело не пошел, естественно. Просто я для себя выяснил, что вот я знаю, куда он мог очень точно и почему спрятать. А сейчас две группы какие-то ищут. Они огромные говорят. Я, понимаете, что говорят, говорят. Это все эти сплетни я не хочу даже упоминать. Просто я помню, вот помните, что и бывший мэр Юрий Лужков очень много времени посвятил тому поиску, очень много денег. Старые дома там посносил, может, под это дело. Но меня уже это не касается. Понимаете? Самое, что интересное, я, так сказать, поиском этой библиотеки можно заниматься. Именно вот этой библиотеки. Но ее сразу, вот скажем, если бы, ну, грубо можем представить, я там собрал бригаду, мы пошли, нашли, там в Доломитах попорылись, полазили, нашли вход, там они, там, естественно, вход может быть какой-то еще, такие капканы расставили, ну, не суть важно, нашли. Ну, я же вам читал, из чего она состоит. Там политическое явление. Во-первых, государство все отберет. Государство не вернет затрат на поиски, а затраты там могут быть и доходить до 5 миллионов долларов. Ну, у меня есть один тут специалист, он прикидывает, что такое, кому, включая то, что кому просто дать на лапу. Вот. Поляки затребуют свои книги, татары казанские свои, власти Израиля свои 60 ящиков без двух затребуют. Платить они за ящики не станут. Поэтому смысл искать только можно в государственном масштабе. Понимаете? Я вам говорю, у меня опыт вот уже где-то лет 20. Вот сегодня только мне звонили ребята с Хакасии. Ну, обычно звонят, задают вопросы, там, топонимы такие, то-то, то-то, то-то. Они нашли очень серьезные артефакты. Точнее, где находятся серьезные артефакты, причем подтверждение тому прямое и явное. Там, ну, это уже отдельный разговор. Я просто был оглушен той информацией, которую мне сбросили. Так вот, я говорю, что но ее даже они нашли, им не взять эти артефакты. Не надо, ну, можно просто посмотреть, сфотографировать и уйти. Там вот не так давно там нашли, рыбаки нашли в воде, они ставили сети и нашли в воде огромную золотую женщину. Она им сети порвала, они пытались вытащить. Они сбежали вообще оттуда, вызвали милицию. Но мы сейчас это немножечко все-таки уходим от темы. То есть, получается, у нас есть чего и где искать, но мы должны понять, что все-таки либрерия Ивана Грозного находится не в Москве, потому что Москву уже всю перелопатили, копали кому не лень во все времена. Она должна находиться где-то в другом месте. Вопрос, а в каком состоянии находится количественному? Как, на твой взгляд, это было уже разделение на мелкие фракции этой библиотеки всей? Или все-таки библиотека еще находится вот в том состоянии, как ее описывали очевидцы? Вот как раз, вот очень, наверное, самый значительный вопрос. Суть, я сразу отвечу, что библиотека, как она была собрана Иваном, да, и вот я смотрел по спискам, так, вы понимаете, для нас библиотека, вот скажем, ну, 1000 экземпляров, 5000, да, там кто-то говорит, у меня 20 тысяч книг. А это вот было, ну, максимум 200. Но там ведь не только были книги. Там были и славянские артефакты. Вот я о них хочу сказать отдельно. Это самое. Тут вот о чем надо сказать. Ее никак, ну вот она, как сказать, это часть казны. И никак ее отделить было нельзя. Вот ее раз сюда привезли, и все. Там самое интересное, я почему еще упомянул до Годунова, он получил полную власть, но он не интересовался совершенно. Скажем, хотя он был образованнейший человек, он знал латинский язык, он знал, по-моему, немецкий язык. Он говорил на русском языке, на татарском языке. Ну, Годун. Вот, кстати, понятие такое тюркское. Это гадун, это я забыл совершенно, как на тюркском это самое звучит. Это люди одного возраста, которые вместе идти в бой, ну, скажем, по 16 лет там, или по 20 лет, да, гадун. И это называют этих жеребят. Это такое понятие. Поэтому там, видно, у него и татарская кровь. Полурусский, полутатар. Понимаете, вот в чем дело? Как вам сказать? Она представляла собой не только не столько денежную, а и не столько, может быть, ну, назовем так, умственную ценность, да, культурно-умственную ценность, а политическую. Ведь я вам сразу сказал, что он ее начал собирать и заинтересовался. Это, кстати, вот сейчас я не могу вспомнить. По-моему, Штобе был одно время, при нем несколько немцев было, они все потом уезжали или исчезали. Но один вот Штобе, по-моему, он в Германии опубликовал материалы, мемуары, что он внезапно, вдруг, вот это самое, начал интересоваться, в смысле доказывать, как бы искать доказательства, то, что он легитимно сел на престол. Понимаете, ведь он же эту самую опричнину-то организовал, чтобы защитить власть. Это было хитро до того сделано, что он внутри страны живите как хотите, а я вот по периметру страну охраняю, все. Вот в мешок положил. Вот такие вещи. И поэтому она, ну, видно, была, может быть, он с ней как-то что-то ей там писал, ну, как, знаете, заметочки делал. Ну. Во всяком случае, да, был такой интересный, это в конце 80-х годов, когда пришел Горбачев к власти, когда зашевелились разные там языки и умы, начали говорить о том, что библиотека-то, Либерия, библиотека Ивана Грозного, она давным-давно раскидана, это самое, и в Ленинграде часть, и в Ленинской библиотеке, сейчас Румянцевская, и там в библиотеке, и в МГУ там есть какие-то книги. И вот это очень долго муссировались, года два. Что нет, да что вывести? Ничего нету, никакой библиотеки вышел. Да какой там он царем был там? Будет он, ему нужна библиотека. Он пил там до бесчувствия, 8 раз был женат. Какой это царь вообще? Вообще же, разве для русских, так сказать, прилично бы иметь такого царя? Там, знаете, немножко в сторону, с его женитьбами тоже ведь не все так просто. Это не Генрих VIII и его 8 жен. У Ивана III, в принципе, было 3 жены. Всего-навсего. Хотя ему там числят 8. Ни к чему не придерешься. Церковь 2 жены разрешает. А третью он вымолил, как бы, да? И все, а никаких там 8 жен. Это такие есть, это уже, в общем, такие сплетни. Но это, в общем, не касается. Я бы вот что хотел сказать. Ну, уже, в общем, подходя к концу этой темы. Цена этой библиотеки, в принципе, ее никак не оценишь. Вот я называл вам «Всего мира мудрость». Я спрашивал, у меня есть арабы знакомые в Иране, в Палестине. Я спрашивал, ребят, вот такого знаете писателя? Ну, в Иране у меня переводчик, дипломатический переводчик. Нет, не знаю. Нету такой книги. А у нас она есть где-то. Я уж не говорю о том, что, скажем, там, ладно, книги татарские, это же надо, это история того, как русские, и вот, то есть это будет история того, что, как правдивая история того, как то, что называют татаро-монгольским игом, якобы. То, чего не было. Да, было ли оно вообще, если было, то в каком варианте. Там отдельный надо разговор. Да. То есть вот в чем дело. То есть если мы находим... если мы находим эти книги, то в этом случае вскрывается то, чего не хотят наши недруги. Вскрывается та правда тех времен, свидетелем которых был и Борис Годунов, и был Иоанн Грозный, и многие другие предшественники их. Поэтому, если вскроется этот пласт, то нашим недругам просто не сдобровать. Так, может быть, эта библиотека была найдена и уничтожена? Хотя давай мы об этом поговорим уже после музыкальной паузы, потому что очередные 30 минут уже прошли. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 26 января 2016 года вторник, по одному из старинных, пятый день месяца вьюги и стужи, 7524 лета седмица. Тайны древних исчезнувших библиотек, такова тема сегодняшнего живого эфира, главный ведущий Владимир Николаевич Дегтярев. Итак, мы о многом поговорили, про Ивана Грозного и о том, где и чего ищут, и как там перекопали. Мне хочется зачитать из чата «Лютобор», реплики Лютобора. Да, в Москве перелопатили, но до сих пор найденные находки, например, при строительстве торгового центра «Охотный ряд» нигде не показывают, несмотря на то, что об этих находках официально сообщалось в СМИ. Когда, помнится, главный археолог Москвы заявил, что найдены более древние исторические пласты, подтверждающие, что Москва как минимум на 1000 лет старше, чем считается официально. Вот такая реплика. Но мы как-то задержались на библиотеке Ивана Грозного. Понятно, что не все так однозначно. Ты намекнул, где бы ее можно искать. И я так понял, что если к тебе придут серьезные люди из государственных структур, а не какие-то самопальные копатели с большими деньгами, то в этом случае у тебя с ними может произойти вполне серьезный добродушный разговор за чашечкой чая, и из него выльется очень интересная экспедиция, где Россия обретет много чего древнего. А теперь, может быть, давай... Да. Можно прервать? Значит, конечно. Я просто, чтобы закончить этот разговор, вот закончить эту тему, вот смотрите. Обратили внимание, я не договорил. Очень энергичный, очень жесткий политик и вообще человек, этот сам Борис Годунов. Он обладал, в общем, полной властью. Он даже никогда не заикался об этой библиотеке, хотя знал, и вообще о личной казне Ивана Грозного, потому что он знал, не его казна. Все. И он знал, что она спрятана так, что никто не знает. Но я говорю, все убиты. Я что хочу сказать, вот в завершении, сколько у нас на севере, там, где жили славяне, можно что-то найти. Ну, вот вы сказали там какие-то точки. Я просто хочу быстро оговорить, потому что мы уйдем сейчас на запад вообще. Значит, где под слоем... Вот славяне – это люди воды, в общем. Они жили на воде, питались от воды и так далее, и так далее. Вот возьмем Каргополь. Его название правильно – Каргополе. Корабль, священный корабль. Видимо, там рядом озеро Лачи. Лачи. Это буквально спрятанные люди. Или то, что спрятано людьми. Там в Московской области, я сразу скажу, что есть вот, откуда это будет, наверное, на северо-восток, там есть Святое озеро. Это в сторону Владимира. Там есть Святое озеро. Оно сейчас маленькое такое, как прудик. Рядом с ним была целая цепочка озер, соединенных между собой. Там озера были, там не реки, там реки не впадали. Соединенных каналами и искусственными сооружениями. И можно было, там 200 километров, можно было из реки Клязьмы попасть в реку Оку через вот эту вот всю. Представляете себе, это было еще до прихода русских славянами сделано. И вот там, я считаю, что в Святом озере, раз его так назвали, оно самое большое, огромное озеро, они прятали все. Ну, технологии я сейчас не буду, но давайте мы отдельно как-то поговорим вот об этих вещах, как прятать клады и так далее, и так далее. Там в дубовые колоды, они выдолблены были, выжжены, складывали все и заливали там, завязывали, бросали в озеро. и все. Оно покрывало силом и уходило. А вот в озеро Лачи, там, например, Шуйского там утопили. Там утопили многих, тех, которых везли на Соловки, например, да, но не довезли. Вот там как раз в Каргополе, в этом корабль, так сказать, священного огня, там, видимо, сначала, ну, знаете, как было, славяне своих больших князей, они сжигали в ладье, ну, или там на плоту. Так вот, значит, вот, и там много добра есть, но, опять же, под огромным слое мыла. Вообще, вот тайна, как прятать. Вы понимаете, ищут в земле клады, но это русский способ кладоположения. Славянский способ кладоположения. Он связан с водой. Ну, все, давайте мы это самое не будем там говорить, от чего Москва произошла. Это самое. Понятие мозг. Не мозг, а мозг. Невыделанная шкура. Там было много прудов сделано, там рек, речушек. Вот по-вятски я звятич, славянин, пруд мочище. Там шкуры вымачивали и потом выделывали. Эти шкуры пользовались очень большим спросом. Наш было деньги зарабатывать. Русские-то были те, которые пришли в X веке и чуть пораньше. Они были профессиональными воинами. Им челюбкаться в пруду было неуместно. Ну, мы сейчас опять же можем затронуть тему будущих наших эфиров, поэтому я предлагаю так, мы закинули удочку, произнесли слово «русские», «славяне», чем отличались. Это мы поговорим дальше, в следующих эфирах. Сейчас у нас все-таки тема «Тайны древних исчезнущих библиотек», и мы еще только ни одну темочку по Ивану Грозному не раскрыли. Так кто же такой был Иван Грозный? В чем же заключается та ложь, которую нам вот на уши-то навешивают? Вот смотрите. Вот если вы возьмете официальные документы, далеко ходить не надо, вы возьмите вот историю России, там, ну, короче, Сергей Михайлович Соловьев, ректор МГУ. Историю-то ему писали, в смысле, как сказать, не то, что он там, это самое, его работали, он брал студентов старших курсов, они ходили собирали, так сказать, по тем самым, из летописей то, что ему надо было в определенный период. И он потом все это соединял и уже писал. Это очень просто делается. То есть, что 20 томов написать одному, это надо быть не ректором МГУ, а, скажем, кто там был у нас, там, этимология русского языка, там был немец какой-то, писал 8 томов. Прости Господи, такие тома надо сжигать просто. У него кощь, это пацан без родителей. Ну, это сирота. Это кощь, это кочевник. Значит, я что хочу сказать. Когда вы возьмете Сергея Михайловича Соловьева, «История России с древних времен», а там у него просто выложены документы. Документы, документы. Вот письмо идет, скажем, от царя. Или к царю. Значит, идет его, естественно, титул. Первоначально, да? Вот там идет царь Казанский, царь Астраханский, там великий князь Московский, царь Сибирский. И дальше идет, обращайте внимание, Иван Васильевич, отчич и дедич. Вы понимаете, что это не отчество Иван Васильевич? Иван Васильевич, отчич и дедич. То есть, ну, грубо говоря, я скажу сразу, лучше не будем время терять. Это Ибан Базилевс. Это византийский статус. Это статус императора. Иоанн – это, значит, рождение воды, земли, неба, базилевс. Ну, повелитель, да? Это не понятие базилевс, оно латинизировано. Или греконизировано, это не суть важно. Это называется, ну, там, видите, лев проскакивает, дракон. Лев с крыльями – это дракон. Никто не мог называть прямо Бога драконом. Ну, Базилевс. Понимаете, вот, может быть, наши слушатели не поняли, что сказал. Я еще раз произнесу. Царь Казанский, царь Астраханский, великий князь Московский. Это Иван Васильевич, отчич и дедич. А, Иван Васильевич, извините, земель, отчич и дедич. То есть он этим титулом, он предъявлял мы были, у нас первая империя была Вавилон. Бабул, древнее название, Божий бык. Потом шел Византийская и Третья Московская империя. Вот и все, четвертое не бывать. Нам еще долго куда двигаться. Мы еще выйдем на берег Ледовитого океана, когда там будет тепло. Вот, кстати, вот вы понимаете, у русских было, когда они вошли сюда, я смотрел, сколько я времени положил на это. У русских было 6 имен. Вы понимаете, что в них можно запутаться этим, то, что называли себя летописцами, которые потом переписывались 6 или 10 раз, или вообще сжигались. Ну, это сколько сожгли летописи при Анне Иоанновне и Бирене, об этом даже говорить не надо, они бани топили, по-моему, все такое прочее. Так вот, 6 имен, это первое имя, которое, это по русскому обычаю, я не говорю про славянское, я говорю про обычаи ариев русских, суры. Первое имя при рождении, которое давалось в обманку. Потому, ну, как бы от злых духов, да, по индийской ведической религии давалось в обманку, скажем, там именно называли человека. А потом тайно давалось другое, настоящее. Вот два имя. Потом, когда парень, так сказать, я о парне говорю, достигал 16-летия, да, то есть инициация, ему давалось имя при инициации третье. Потом, скажем, когда он женился и получал какой-то статус, но это я не говорю о рядовых, хотя у рядовых то же самое было, вот, так сказать, воинах. Я говорю, что русские – это каста воинов и инженеров. Он получал четвертое имя. Потом, когда он умирал, он получал пятое имя. Пятое имя, да? Но когда они вышли сюда, когда они взяли христианскую религию для того, чтобы у них было идеологическое обеспечение ворваться на то, что называется сейчас русская равнина, а тогда она называлась Свитор, Светлая Орда, значит, они еще брали христианское имя, то есть 6 имен. Так вот имя, например, Ивана Третьего, ну, не Иван Третий, он Тимофей, его христианское имя Тимофей, имя Ивана Грозного Тит, вообще там удвоенное «и». Имя у этого самого, якобы убитого Борисом Годуновым, этого самого, в Угличе, Дмитрия, царевича Дмитрия. Это вообще великое имя было, Уар. Уар. Причем, что интересно, откуда, как он мог получить имя Уар, потому что оно говорит «водяной», то есть он происхождение имел от воды. Славяне произошли, если мы будем потом говорить о том, кто такие славяне, кто такие русские. Вот. Русские тоже произошли от воды, но совершенно по-другому. Ну, в смысле, у них есть там определение, что они водяные, но это... Владимир Николаевич, не раскрываем тему будущих эфиров. Да-да-да. Все, но вы поняли, да, что нет, мы не знаем. Возьмите, пожалуйста, к нему обращаются крымские татары, к Ивану Третьему, потому что он здорово что называется, потрепал, и вот они пишут начало обращения на татарском языке. Салам алейкум, аксал сарлар. Ну, здравствуй, этот самый, ак – это благословенный, это священный. Очень уважаемый. Очень уважаемый, да, царь. Понятие лар – это вот как раз лар будет очень уважаемый. Но сначала царь, сар, период. У нас, помните, есть город Саров? Ну да, в общем, все титулы они ему тут сразу говорят. И уважаемый, и божественный, и царь, в общем, все, что все подряд. Да. Все, и там не было Иван Васильевич ничего, аксарлар, все. И дальше шло, мы вот желаем, чтобы мы подружились, нам не воевать не надо, нам надо там торговать, мы тебе предлагаем 20 тысяч лошадей. Это было... Когда я прочитал, я вообще чуть, ну, понимаете, я чуть не заплакал. Иван Третий был такой дипломат, вот на уровне нашего нынешнего Лаврова. Владимир Николаевич, ты говоришь все время Иван Третий, но ведь известно, что Грозный – это Иван Четвертый. Здесь... Иван Четвертый, да, я и про Ивана Третьего говорил. К нему вот обращался, к Сарлару. И хотя даже бояре не признавали его государем, царем. Царь-то это царь. В написании-то, видите, вот это «ц» латинское, которое имеет «с», можно читать как «с», как «к», как «ц» и как букву «абц» 3, цифру 3. Это все, ой, господи, что такое латинский язык, так это тоже отдельный разговор, не надо. Давайте следующий вопрос, иначе мы тут завязываем. В общем, с Иваном Грозным разобрались, что Иван Грозный, Иван Третий – это очень уважаемые люди, которые, как показывает, в общем-то, даже скудные исторические какие-то факты, которые перепутаны, не такие уж простые ребята к нам преподносят. Ну ладно, давай переходим к Минску. Вот так вот на запад начинаем двигаться. Что же там у нас в Минске такого интересного, чем нас этот город может заинтересовать? Вот мы в процессе беседы говорили о инквизиции. В общем и в целом, вот история инквизиции, у меня несколько там есть книг, там все история инквизиции, там, в общем, скажем, они переведены там, да, инквизиторы, в общем, шастали по всей Европе. Естественно, что были люди, вот я, ну, я вам говорил уже, что вот говорят, ага, у него там есть библиотека, ну, там эти вот шпионы. Вот у такого-то там, скажем, купца, вот он собирает книги, ну, мало ли купец что там мог собирать, он мог, скажем, собирать какое-то собрание делать, чтобы его потом выгодно продать, правильно? У него есть собрание книг, вот я это сам. И они, значит, кто успевал, ну, они тогда действительно опасались всех этих вещей. Им надо было где-то куда-то поехать, чтобы семью спасти, спасти, так сказать, средства, деньги, ну, и спасти эту библиотеку. Вообще, очень многие понимали, что такое, даже вот грубо, как растет цена книг, да, с каждым годом там или с каждым десятилетием и вообще. И потом в книгах, например, лечебники были, да, ну, вот возьмите манускрипт Войнича, который даже американское АНБ не могло со своим там, большим лбом, этом суперкомпьютером перевести. Но они, там переводить нечего, там, понимаете, там простейший прием, ну, в общем, не будем. Там было все, и как любить, и как жить, и как есть, и вообще там, как детей возьмать. Ну, библиотека есть библиотека. Нельзя. Вот есть Библия, есть Евангелие, там все написано, все остальное под огонь. Вот таким образом. Так вот, они спасали все. Ну, были такие, которые книжники, вот люди, которые занимались перепиской и так далее, и так далее. То есть у них были какие-то, скажем, оригиналы, скажем, написанные на коже. Они их переносили уже на бумагу. И чтобы не потерять, ну, это единственный заработок. Куда бежать? В Польше свирепствуют, а там очень хорошие дороги. Ну, я не говорю, там, Румыния, там, это все бесполезно. В Минск. Это тихое, болотами, реками прикрытое, это был один ход туда, чтобы попасть вот на территорию Минска. Вот это, Мин, это первое понятие, это высота. Ну, высокая какая-то, во всех смыслах высокая. Том Мин, это был очень древний бог, которому он изображен и на греческих, и на египетских фресках, и на греческих блюдах. Вот, это бог знаний и бог плодорождения. Вот почему-то знания ему, так сказать. И, видимо, из-за того, что у него рисовали с таким большим лбом в бог знаний. Ну и все остальное у него, как вы понимаете, что способствует плодорождению, тоже рисовали очень большим. Вот. Значит, они бежали в Минск. Мы не знаем истории Минска, а ей 7 тысяч лет, как они говорят. И как, ну, когда он город, а ну, город он назывался, ему вроде того, что тоже тысячу лет ему, как Москве, там, даже меньше. Вот. Мин – это понятие, я не знаю, которое, ну, вот если я скажу, скажем, ну, Пазузу есть такой демон Нижнего мира, первый демон Нижнего мира. Это, ну, только нижний, то есть дух такой, черный. Это великое название, это просто, ну, эск, это суффикс принадлежности. Так вот, там был, туда же был единственный ход через Немигу. Все, на запад, из запада можно было пройти только через Немигу, там были мосты, и по-другому нет. Попробуйте пересечь реки, там Неман, там пруд, там что-то еще, там реки вдоль и поперек, и оболото. Мы же не знаем, 1000 лет назад, посмотреть, я вот здесь у себя в Тульской области проезжаю все время, но объездил там сколько. Вы понимаете, тут где-то начинается река Дон. Боже мой, где она тут начинается? Там такая речная долина, она шириной километр. И высотой, если я встану вниз, то высотой она где-то 60-70 метров. Вы представляете, что это такое было? Чукотка, что ну, тут начинается. И какие речные и болотные там... Ну, короче, к Минску подойти было нельзя. Туда и бежали. Там было так. Отношение к религии было древнее. Честно говоря, я вам скажу еще почему. Понятие Беларусь... Все говорят, Белая Русь, Белая Русь. Ну, никогда не верьте первому приближению, да? Беларусь. Понятие Бел – это есть бог Баал и есть бог Беэл. Вот мы, это самое, Беэл – это дракон. Дракон, понятие Ла – это круглый, спрятался, круглый шар, ну, в общем, такое. Там всем определение. Дракон спрятался на Руси. Вот и все. Он сдвигался, его бог бык вытеснял, Баал. И он сдвигался, и на карте четко видно, даже на современном топонимом, как он был вышиблен, и где-то он в 9-8 веке он ушел в Южную Америку, и там немножко посидел и сбежал из Южной Америки. Но это же последний бог, они же не жили вечно. Они жили, у них 30 тысяч лет, извиняюсь. Но это у шумеров так все у них. Так вот, короче, представьте себе территорию, которая священна по древней религии, которая не сдает никого там, и куда попасть тяжело. И куда инквизиторы не заглядывали. Я сколько там с Беларуси-то, конечно, у меня очень много знакомых, и писателей, там все, мы сколько тему обсуждали. И, в общем, короче, они туда бежали, там их принимали, и все такое прочее, и книги укладывались, и все, и давалась расписка. Как, помните, мы обсуждали с вами монастырь, чтобы понять? Вот такая библиотека. Они собирали. Там не надо было, с них не брали денег. Это, там древняя была религия. Это религия знаний. Я же говорю, что бог знаний. И поэтому там кто-то поклонялся. Мы ведь до сих пор не знаем, например, кто тут среди нас бродит и кому они поклоняются. Вот смотрите. Скажем, поисковики, вот кто начинал немножко так двигаться, потому что говорили, что в казне Радзивилла это было. Там ищут клад Радзивилла в этом. Ой, Несвиш. Там его замок стоял, все. Мол, там у него подземные ходы, там библиотека. Нет, там нету ничего. И в подземных ходах, кстати, клад Радзивилла, они там ищут все. Нельзя, это славяне, это все славяне, они прячут в воде. Вот, значит, я должен сказать, что мы эту библиотеку, по-моему, в 80-м году со мной вместе в Авдике учился этот самый Зданек Вишера. Он стал потом чешский режиссер, документалист. Я ему один раз потом в Ленинграде помогал, он снимал эту... Я так учился на драматургии. Я помогал ему снимать с Натальей Бехтеревой документальный фильм, там двухчасовой. Вот. Ну, он попросил, и, в общем, потому что что такое мозг? А надо было на 2 часа, ну, несколько серий придумать. Ну, нужна драма даже в документальном фильме. И вот мы много обсуждали с ним и с другими, но он тоже охотился за всякими... Ему допуск был открыт там, в Чехословакии, в Праге. Вот. И он сказал мне, что говорит, да. У нас очень много, вот есть, видите как, есть опубликованные, а очень много, ну, в 10 раз больше, если не в 50 раз больше, мемуаров, рукописей лежит. И вот он что-то где-то читал, говорит, Минск упоминается. Спрятано в Минске. Да, вот он собрал там, значит, 10 лечебники, очень важно было лечебники, это самое, потому что, понимаете, это веками нарабатывалось, и это надо было все хранить, а нельзя было считаться ведьмой или колдуном, а у них там колдуны были в цене. Вот. они оставляли, в общем, кто-то потом собирал народный лечебник. Ну, людям же надо было лечиться, он не знает, чем заболеет. А было тоже очень много фальшивых всяких этих. Придет, надо сказать, на, вот, попей водички святой. Вот, и все. А у человека, например, там грыжа или что-нибудь. Ну, в общем, сами понимаете, люди как мерли. Вот, и тут вот интересное такое. Как-то в Авгике были братья Стругацкие. Они же написали роман вот «Трудно быть Богом». И помните такой роман? Это там Румата Исторский. И он тоже, так сказать, спасал книжников. И я ему совершенно спрашиваю этого Аркадия Стругацкого. Вы случайно, говорю, там не изобразили Белоруссию? Минск. Куда бежали книжники? Он говорит, а вы откуда знаете? Я знаю, что Стругацкие, потому что они Натановичи, они немножко больше знали, чем все остальные. Вот. И они описали точно, так сказать, Белоруссию. Вот именно вот такую вот ту ситуацию. Там же жесткое было религиозное, такое, религиозное противостояние. Ну, это уже дальше неинтересно. Вот смотрите, скажем, книги в Европе очень вот страшно боялись. Теперь мы перейдем просто повыше. Герцоги, там бароны. Сейчас, мы прежде чем к герцогам, баронам перейти, еще раз прервемся на музыкальную паузу, потому что 30 минут еще у нас ушло. Значит, герцоги и бароны, мы запомнили эти слова, и после музыкальной паузы сразу к ним возвращаемся. Народное славянское радио. Возрождение Руси. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 26 января 2016 года вторник, по одному из старинных, пятый день месяца в июле и стужи, 7524 лета, седмица. Тайны древних исчезнувших библиотек, такова тема сегодняшнего эфира, главный соведущий Владимир Николаевич Дегтярев. Итак, мы от простого народа перебрались повыше, там, где герцоги обитали и прочие правители. И что про них можно сказать? Значит, ну вот представьте себе ситуацию, да, скажем, там, барон, герцог, там, я не знаю, князь, территория, у него замок, и в том замке у него обязательно есть, ну, 5, 10, там, 20, может быть, книг разного рода. Ну, небольшая библиотечка. Во всяком случае, я опять же могу отослать Казанове. Он же в 18 веке, они все до 18 века, они боялись, так сказать, в библиотеке, что называется, рекламировать и так далее. Ну, просто вот есть у него библиотека. Он князь, вот у него там, или там он герцог, у него библиотека есть. И вот, значит, он же скупал, кстати, сам Казанова по всей Европе скупал рукописи там и так далее, и так далее. Он очень веселый был человек, такой умный, грамотный, от математики до пьес. Он мог, так сказать, и математические работы писал, пьесы писал. Он закончил жизнь библиотекарем в замке графа Вальштейна, это замок Дукцов в Богемии, в Чехословакии. Вот, и, значит, я должен сказать, это опять почему Минск, да? Вот, и несколько существует вариантов мемуаров Казанова, я практически, ну, три основных, вот, самый большой я прочитал, я попросил там куски, конец перевести. Мне перевели с французского языка, естественно, за деньги, все. Это издание было в обработке Жана Лафорга, преподавателя Дрезденского университета. Он написал на французском. Значит, он, есть упоминание о том, что Казанова должен был ехать в Минск за книгами. Его туда пригласил один книжник, такой же преследуемый церковью. Ну, а он не доехал до Минска, потому что он в Польшу попал, через Польшу ехал. Попал на дуэль, случилась дуэль у него с подстольем Броницким, если кто знает историю Казанова. Вот. И, в общем, Казанова, в общем, бежал мимо, ему надо быстрее выехать. Он без денег, там, без всего уехал. Но говорят так, что в Минске он все-таки был, когда ехал в Россию сначала. Он ехал через Берлин, и вот он заехал. Ну, это говорят, мало ли что, тут важное упоминание. Жан Лефорг — это очень большая величина на Западе, так сказать, его это самое, он издатель, он, так сказать, редактор очень серьезный, ну, в издательском деле редактор — это серьезное дело. И вот о том, что он должен был ехать в Минск за книгами, где там в Минске могут быть книги? Какие книги в Минске были, это сжег еще Стефан Баторий в Полоцке. Они все собрали книги в Полоцке, думали, он не дойдет до Полоцка. Он Полоцк захватил, выгнал, там в храме попрятались, в православном, между прочим, попрятались все там эти самые церковные причты, люди богатые. Он всех их выгнал, сказал, не трону, уйдите. Они вышли из храма, а книги там остались. Ну, я не знаю, 100, там, 200. Церковные какие-нибудь, он все сжег, выжег там все. Так вот, у каждого герцога были библиотеки. И вот приходили к ним эти самые, ну, шпионы, я говорил, инквизиции. Да, они ходили, кстати, официально, они ходили как продавцы индульгенций. Вот, ну, кто-то, наверное, знает, вот, что такое индульгенция, да, ты это... так сказать, ты платишь за предварительно платишь за будущее какое-то преступление, которое ты совершишь. Там мне так нравится это понятие индульгенции, нравится такой ход, как папа римский, так сказать, собирал деньги на святое дело, все-таки на церковь, там такая вот была бумажка. Хочешь, значит, заплати это самое, 60 талеров за простое убийство. А за убийство отца с матерью заплати 75 талеров. Прекрасно. Ну, просто прекрасная такая католическая церковь. Господи, боже мой, как они много не брали. Вот они приходили к герцогу и говорили, мы вот, пожалуйста, купи индульгенцию, а мы тут заодно, нас король попросил, чтобы мы просмотрели у тебя библиотеку, может, чего-то. Все прекрасно понимали, зачем пришли. Понимаете, поэтому, чтобы не попасться уже, вот все собирали все книги, там оставляли Библию, оставляли Евангелие, там, может быть, еще как сельское хозяйство вести, как налоги собирать, я не знаю какие. Все остальное шло в Минск. Это я точно знаю. Это я точно знаю, потому что с Германией, там у меня большие связи, там много сейчас русских немцев. И там очень большие, вот тот же упомянутый Дрезденский университет, институт Гёте. Ну, это там у меня вообще куча знакомых, и они закончили, там работают, это самое. И, ну, это, в общем, они, я их спрашивал, что такое. Вот они все знают, да, Минск. В Минск ведь было 40 княжеств, например, в Германии. И каждый там что-нибудь держал какую-нибудь. И все увозили в Минск. Потому что, я говорю еще раз, Мин – это священное понятие. Даже в Китае. Помните, там есть площадь Тань-Ай-Ай-Мынь. Ну, они не произносят это Минь, например. Мин. Я вам сейчас честно скажу, отойдем в сторону, я вам говорю. Это, грубо говоря, записанное место под Луной. Высота, значит, записана. Короче, это центр этой китайской цивилизации. Хотя китайской цивилизации не было, а сидели над ними японцы, которых последних японцев, ну, уже по крови все-таки японцев, ниппон, вырезал Мао Цзэдун, когда культурную революцию, чтобы оставить, вообще японцев не осталось. А они были, это по крови-то они были, было три. В суперэтносе был Суур. Было три народа. Дойч, Ниппон и вот Суур сами. Суур прошли, сели на Индию, а Ниппон они сели на Японию. А Дойч, они остались на этой линии Байкал, Челябинский проход. Потом они вошли в Германию черноволосыми, потому что они же, у них была это самое, ну, там ведь не один год жили, и не 100 лет. Там 1000 лет жили с автохтонным населением. Понятно, как они выглядели. Но это тоже отдельная тема. В общем, видите как, я знаю, что Ватикан, пытаясь, так сказать, пробиться туда, в Белоруссию, пытаясь там установить это самое, так сказать, свое, они очень встретили такой русский отпор, не славянский, а русский. Русский отпор русских этих самых князей. И в общем, они ничего не смогли сделать. Но вот где эта библиотека, понимаете, она могла быть, скажем, когда... Паскевич еще. Паскевич, который был назначен. Ведь раздел был... Три раздела Польши было. А одно время Великое княжество Литовское, туда и Польша входила, и вот Беларусь. Значит, Паскевич упоминал, он был наместником Беларуси. Вот, он упоминал об этой библиотеке, что вот очень много книг. И еще там один был факт. Я вот сейчас этот факт задокументировал. Известнейший писатель-историк у нас, это... Но он в Риге жил. Известный писатель исторических романов. Да что такое? Вот, он очень много документов, он во многих архивах работал, у него такие неизданные записи, там буквально там тысячи страниц. И вот там он, я помню, что знаменитая фальшивомонетчики Зоричи, это самое, они когда перед Наполеоном, это перед наступлением Наполеона, вступлением Наполеона в Россию, они огромную сумму, там, по-моему, 10 миллионов рублей, напечатали бумажных рублей, их обменивали в России на серебро. В общем, занимались этим, конечно, евреи. Вот. И, значит, они, их и продал еврей, значит, он, который показал им, там русские офицеры просто стояли, он им показал 100 фальшивые 100 рублей. Там было что-то, я не помню, что-то в надписи неправильное, но одна буква была другая совершенно. Вот. И они начали раскручивать, так сказать, это дело. Ну, короче, что там, сожгли, выжгли всех, списали на вынужденный забой. Вот. И это самое, упоминание было о библиотеке. И он сказал, этот еврей, говорит, они зачем собирали деньги? Они хотели купить библиотеку. Они оплатили, предлагали 5000 рублей вот этих фальшивых, значит, тем, кто укажет. А почему? Да потому что Наполеон ей интересовался, об этом, кстати, Калинкур, его адъютант, граф Калинкур, в своих мемуарах упоминал, что было, он каких-то людей, какую-то экспедицию посылал за библиотекой. Это вообще интереснейшая вещь. Когда, значит, я говорил про Паскевича, что вот он тоже интересовался этой библиотекой, у него есть мемуары, они неоконченные мемуары, но там указывается, что да, что вот Минский богат, вот даже то, что у него где-то есть библиотека, ну, такой вот, что называется, ну, подвешенном состоянии. Но, понимаете, нельзя, вот я знаю по себе, вот как я работаю, нельзя пропускать такие вещи. В Минске работала ННРБ. Они искали тоннели. Ну, тоннели там есть, и пусть там это самое, надо было копать поглубже, что называется. И одновременно... Насколько я знаю, вот они спрашивали про эту библиотеку. Ну, в чате подсказывают, может быть, это Пикуль Валентин Савич? Правильно, ой, спасибо огромное. Ну, что такое? У меня вот, понимаете, на фамилии иногда вот бывает затыка. Ну, это я когда-то журналистом работал долгое время. Все на блокнот запишешь, понимаете, и все из головы вон. И вот это сейчас иногда здорово меня это отскакивает. Это самое. То есть вот такая ситуация. Я даже не могу... вот что. Через эту Минскую библиотеку, я уже упоминал, прошел манускрипт Войнича. Я не помню, где его купил этот муж писательницы, которая написала там... это самое, ну, Войнич, писательница, она там какой-то роман, вот, написала. Вот. А ее муж где-то купил... Она же прошла через Минск. Опять же, об этом манускрипте Войнича много-долго говорить, ведь это работа, которая просто была где-то в 15 веке, просто перерисована, переписана. У меня есть статья, там я тоже ее публиковал в нескольких изданиях. Вот. Я единственное, что могу сказать, сейчас занимаются там минчане, серьезные люди. Я их попросил позаниматься, пробить. Им тоже это очень интересно. Вот. Хотя это не касается, так сказать, официальной государственной власти Республики Беларусь. Вот. Но это просто интересно. Потому что, одно слово где-то поймал, нашел. Все. То есть, скажем так, у нас есть сейчас уже нащупались два таких хвостика, ведущих к известным, интересным, важным библиотекам для всех русских и славян. Это библиотека Ивана Грозного, где-то уже можно поискать место определенное, приблизительно, где можно искать, уже наметилось. И Минская библиотека, потому что там тоже много подземных кладов, ходов, где могут быть устроены хранилища. Получается, Алексей, так, да? Я скажу тебе вот что. Подземные ходы, вот огромные тоннели, они под всеми большими городами. Города так просто не строились. Они строились по 5-6 раз. И да, эта цивилизация, я могу письменно подтвердить, ей 90 тысяч лет. Письменно это можно подтвердить. Они, представьте себе, что построено, что где-то спрятано и так далее. Сметает город потопом, ставят на этом месте. Ставят на этом месте, потому что там, как строились города, почему Могилев? Вот мы написали книгу, там вот есть писатель в Белоруссии, Трохименок Сергей Александрович, очень такой, ну, он пишет детективы. Мы с ним написали как раз вот книгу, которая называется «Беларусь. Дракон спрятался на Руси». И мы там разобрали этот самый топоним и гидроним, это все. Вот Могилев, да, как бы казалось, представьте себе, я живу в Могилеве. Но почему вы думаете, что вот, скажем, вот то, что вы слышите, то это так и есть, могила? Ну, немножечко копните, что будут город называть могила, понимаете? А там, короче, белорусы договорились так. Ну, у них там много поляков и евреев. Они все сидят на культуре, на деньгах, поэтому они как хотят, так и делают. Сегодня положение современной Беларуси, то есть белорусского языка и белорусского народа, я бы, так сказать, пулемет своего имени уже достал и смазал. Такая ситуация. Я говорю, вот смотрите, Могилев. Что такое? Они назвали его Могилеу, и даже пьесу написали, что, значит, «Могучий лев». Пьеса прошла, но она, естественно, прошла без аншлага, без всего. Это так сказать, такой ход культурный. Могилеу. Но что интересно, они написали это правильно, они нашли, как он назывался дальше. Могилеу. Это я просто переведу для слушателей так медленно, постепенно. Мо понятие – это прах, прах предков. Ги – это такой красный огонь. Ги, ну, цвет огня. Го – это желтый огонь. Га – это белый огонь. Гу – это синий огонь. Ле – это много. У – это вода текущая. Могилев стоит на реке Неман или Припять. Тут не помню, может быть, слушатели помогут. Вот сейчас просто... Ну, не полезу на карты же. Могилеу. Это говорит о том, что прах в красном огне, значит, ну, в красных углях, точнее, вот так будет, да, плывет по реке. Вы же понимаете, что славянский способ упокоения, это вот брали либо плот раньше, либо потом, когда стали лодки, клали в лодку, клали все подношения и поджигали. Там очень интересно. Славяне родились в океане. Ну, собственно говоря, понятие океан или море, вот понятие море, например. Мо, опять же, видите, мо, прах. Ре, прах предков спаханный. Почему? Потому что все реки текут в моря. Все, что от нас остается, это рано или поздно попадает в реки. А реки текут в моря. А почему прах предков в море вспаханный? А потому что волны, как пашня, как эти, ну, когда пашешь... Борозды, да, там остаются. Борозды, да, угу. да. А океан, это немножко... Ну, я сейчас, значит, попаду на свою любимую тему, не буду. Так вот, Могилеву, там стояло точно капище, алтарь. Вы же понимаете, что не у каждого куста на берегу можно там положить человека. Там ведь, так сказать, не всех людей там подряд. Вот. А очень серьезных, так сказать, ну, уважаемых людей, вот собирали лодку, все, вот именно от этого капища отправляли. Меня чуть не пришибли. Я подошел на прошлой международной книжной ярмарке на ВДНХ. Я каждый год езжу на ярмарку, ну, там мои книги, там, вот, и к белорусскому этому там был такой киоск. И так показал им, подарил свою книгу, и они, значит, а зачем? А я говорю, вот Мегалеву. Они почитали, они меня чуть не пришибли. Могучий лев и все. Ну, могучий лев. Давайте, я сейчас, просто мне надо останавливать, я могу увлечься. Так. Хорошо, останавливаю. Переходим к майе, ацтекам, переносимся в Южную Америку. Ну, вообще в Америку для начала перенесемся. Что у нас там? То есть с Европой более-менее разобрались. Теперь что у нас в Америке творится? Ну, самый факт, который вот кто изучает, там, ну, это же несколько страниц истории, учебники истории, скажем, зарубежной истории, да, испанские конкистадоры под водительством епископа де Лонга сожгли все книги народа майя. Остались только три кодекса. Вот один Дрезденский кодекс. Вот. И все. Ну, потом говорят, что там, ну, понимаете, сожгли, да, а потом уже более позднее, там, в 19-м, например, веке, там, когда 20-й, когда начали поднимать, искать там археологи, копаться. Ну как же так, католический епископ сжег, да что, фашист, что ли? И сказали, что он после этого одумался и все, так сказать, снял с себя епископскую там эту мантию и пошел по городам, встречался со стариками и записывал за ними историю майя, все, в общем, почти восстановил, ну и так далее, и так далее. Но... Прям просветитель какой-то. Да не смешите мои тапочки, называют. Значит, во-первых, кодекс там, ну, Дрезденский кодекс, там, дай бог памяти, там, по-моему, 32 или 33 страницы, он сложен гармошкой такой, ну, складывается. Я потом как-нибудь, если будет время, я вам расскажу. Я насчитал 38 носителей, да, на которых, я же помните, вам говорил, на которых можно было писать, даже на чугуне можно. Ну, это ладно. Так вот, кодексы майя, и вообще майя, на чем они писали? А до майя были другие цивилизации. Они писали на коре фикуса, дерева фикус. Представляете, сколько оно сохранилось, да? И должен я сразу сказать, чтобы вы зацепились, что славяне писали я не могу сказать, на коре липы. Вот я сейчас, лыка, вот. Там было 5 слоев, когда вы снимали с липы кору, уже до самого ствола, до твердого ствола, вот между грубой корой внешней и между твердым столом было 5 таких слоев. Очень мягкие, очень нежные, круче, круче, круче. И, значит, последний, который перед корой такой грубый, из него делали короба. А предпослед... заменитель бумаги, да, вот этот лык, как я имею в виду? Да, вы правильно угадали. Предпоследний, вот, ну, перед корой это лапти плели, третий, средний слой. Это, вы представьте, вы снимаете, а липа была, не обхватишь, это метра полтора лист. Если вы метр сделаете, обрежете метром, снимите, и полтора будет у вас в обхвате, то есть длина полтора на метр, да? Ну, они понятно, что такого большого не делали, но я видел вот эти книги, страницы книги, огромная книга, там, ну, с мой стол где-то метр, ну, будем говорить, метр на, там, на 80. Это у староверов на Урале. Я там одно время жил, маленьким. Там пока хозяин, где моя тетя снимала, так сказать, комнату, ну, частный дом, это Верхневинский рабочий поселок. Это секретный, ну, там Свердлов 65. Вот. Она, тетя, работала там учителем в школе. Так вот, он мне показывал, там книга толщиной, ну, сантиметров 50. Она вся, она прошита, и все, и ничего, он говорит, я сам не знаю, сколько ей лет. Это потом долго опять же рассказать. Так вот. А сейчас, если книгу мы это коснулись, книги, то вопрос, а язык там, буквицы какие там использовались? А, какие вот, там? А вот буквицы, ну, мне-то было ведь 7 лет, да? Я, в общем, но я читать начал с 3 лет. Я мог прекрасно разобраться в шрифте. Так вот, буквицы были там... славянские, там, кстати, нет, не славянские, а как сказать, Там смешение, по-моему, шло трех азбук. Я тут, там он мне сказал, что здесь 90 букв. Ты, говорит, азбуку знаешь? Я говорю, знаю. Сколько в азбуке? 33, ну-ка. А, Б, В, Г. Да, а вот здесь, говорит, 90 букв. Там была буква Ш, буква Н, буква П. Но там были и такие буквы, которые я потом только встречал. Буква А еще пишется, как змея ползет по столбу, только слева. Вы понимаете? Это арабская письменная. Ну, арабская, как вам сказать, арабский письменный прием. Ну, долго рассказывать. Вот здесь гриф уточняет. Может быть, не у староверов, а старообрядцев? Старообрядцев, правильно, правильно. Старообрядцев. Я немножко тут уже немножко подторапливаюсь, извините. Там вот что. Так вот, когда брали, он мне рассказывал. Он такой мужик здоровый. Ну, я маленький был, там, а вот такой громадина, борода такая. И он мне рассказывал. Он говорит, брали этот лист, ну, скажем, какой нужно. Кипело там, значит, извините меня, моча коровы. Потом это самое, смола, ну, деревьев там, елей, пихтовых деревьев. И воск. Такая смесь какая-то. Вот этот тонкий, как вам сказать, этот, липовый лист, да, туда окунали просто три раза. Вот так раз, раз, раз. А потом вешали сушить. Он просушивался, он сгибался, но не ломался, самое главное. Ну, потому что вот эта вот температурная обработка, она выгоняла из него воду, но вгоняла туда вот это вот, ну, как сказать, вот воск, это же... В общем, делал его более эластичным, чтобы он не ломался. Эластично все, да. Он говорит, ее можно было, да, оно так показывало, она вот так сворачивается. Ну, ее, конечно, можно было, а сожми вот так, она сломается. Ну, это же... А нам-то рассказывают, что бумагу китайцы выдумали, да? А тут оказывается... Боже мой, это всю историю Китая. С 13 века, кстати, в Китае сидели. Потом в 15 веке было 600 уже миссионеров этих католических. Они всю историю Китая придумали. И что они карданный вал изобрели, что они это самое... Порох изобрели. В общем, китайцев впереди планеты всей. Ладно, бог с ним. Значит, мы поняли, что из липы делали, а из фикуса, коры фикуса делали в Америке. И вот теперь получается, что вот этот самый наш друг Де Лонго, этот миссионер-любитель, он, получается, вот эти книжонки все собирал, которые, оказывается, древность-то имели очень важную, и сжигал. Но все-таки не все же он, наверное, сжег-то. Ну, там, видите, как приказ царя был. Там, то есть, они описывали. Это вот май, у них же были не, до майя были ацтеки, там или как, не суть важно, там же целые городам, там 12-15. И если посмотреть, у меня есть карты по Южной Америке, хотя я мало, я только очень, ну, так сказать, броские топонимы, я потом чуть позже расскажу. Значит, просто просмотрел, потому что мне туда не попасть. Мне там, ну, собственно говоря, ну, кому это интересно. И если это кому-то интересно, американцам. Вот. А мне зачем американцам там? Они мне, что называется, я от них печенку даром не возьму на Майдане. А еще и в лоб, извините. Так вот, значит, там что? Я просто хочу сказать, три кодекса осталось, ладно. Я должен сказать, что майя работали, вот майя, мы говорим о майя. Все под... Это, во-первых, понятно слушателям, а то, во-первых, понятно, скажем, нам. И так принято, так устроено, хорошо. Майя при, так сказать, составлении книг работали так же, как шумеры. Они их постоянно переписывали. Понимаете? Шумеры, ну, это потом, о них потом. Вот, да, нет, лучше сейчас сказать. Вот шумеры как? Они брали, вот у них учились 10 лет, эти самые, в Аддубе, в университете, писцы, да? Вот, скажем, они уже там, осталось им 2-3 года учиться, их садили за переписку, учили. Вот они брали древний материал, чтобы не до... И вот начинали писать, писать, писать, писать, писать. У шумерах мы еще поговорим. То есть, постоянно понимала ли, что глина, да, она может разбиться, там кто-то там, я не знаю, там, придут воевать, все потопчут. Ну, во всяком случае, они, а потому что они рассылали от Индии до Египта. Они все вот это, все запрашивали. Они все рассылали. Так, нам нужно прерваться еще на музыкальную паузу. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по современному календарю 26 января 2016 года вторник, по одному из старинных, пятый день месяца в Юге и Стуже, 7524 лета, седмица. Тайны древних исчезнувших библиотек. Такова тема сегодняшнего живого эфира. Главный ведущий Владимир Николаевич Дегтярев. Итак, Шумеру будем касаться или все-таки сразу переходим? Сразу давай. Возвращаемся к ацтекам и майя, давай. Да, закончим, потому что я чувствую, мне нужно всегда, чтобы вы меня останавливали. Я потом в бок ухожу, видите как? Давайте, пожалуйста, останавливайте. Это у меня, ну, такая же привычка. Значит, я говорил, что когда вот я работал с топонимами, гидронимами, там, амонимами, апонимами территории Перу, Юкатана, Южной Мексики, то мне вот иногда... Почему-то всегда, вот я обратил внимание, почему зацепился, среди горных вершин попадалось слово «мосипи». Оно было всегда составным, то есть оно было частью другого слова, обозначающего поселение. Я когда вот до этого факта добрался, ну я, в общем, раньше в своих исследованиях я дошел до того, что на той стороне земли в древнем слоговом письме, вот слоговое письмо, народы того полушария применяли обратную слоговую запись. Что это такое? Ну вот смотрите, у нас в быту и везде, так сказать, известно понятие Каин. Помните, Каин убил Авеля. Ну, Авеля он не мог убить. Буква В обозначает женщину. Он убил Абеля, если это был его брат. Понимаете, должно быть Абель. Сестру он не мог убить. И сестра такого имени носить не могла. Каин – шахту входящий, он шахтер. Он профессия, там по профессиям, даже майя, ацтеки, они все по профессиям были. Так вот, Каин – инка, вам понятно, да? Входящий в шахту. В шахту входящий или входящий в шахту, разницы нет. Это я уловил, ну, не одном только, не на одном примере, там надо, скажем, три максимум, это минимум. Вот, я в качестве стандартного примера, который я всегда привожу, я, значит, пишу древнее название реки Амур – Мангубу. По нашей русской грамматике, это уже та грамматика, почему она на Амуре – это уже другой разговор. По нашей русской грамматике это название следует писать Бугуман, потому что мы первым должны ставить имя Бога – бык. Нки по-шумерски, Баал по-русски. Бык – это понятие отец, бу. Бу-гу-ман. Мангу-бу. Ну, у нас бу-гу-руслан, бу-гу-льман, ну и так далее. Это те еще топонимы. Вот, значит, вы поняли меня, да? Нужно не арабский переворот, то есть слово читать целиком справа налево. Ну, скажем, первая буква у арабов – алиб, если мы прочитаем – пила. Ну, пила, знаете, делает такой рез прямой. Алиб так и пишет, прямая просто линия, вертикальная. Я, значит, нашел там в горах, я говорил, что я в горах почему-то, ну, высоко достаточно, в горах, скажем, на высоте километр, слово «мосипи». Вот думаю, ну, что оно к поселению все время, бац, и «мосипи», «мосипи». Перевернул, вот так вот, по слогам. Получилось «писимо». Вам ничего не чудится вот? Чудится-чудится. Чудится-чудится. Письмо. Дело в том, что вот эти слоговые понятия, когда они составляются, так сказать, ну, в определенное слово, если уж сказать, понятие, ну, мы говорим слово, то очень часто, ну, просто чисто русское слово там. Вот. Значит, и когда Делонга... Под именем царя, ведь там воины приходили и говорили, давай книги, ну, вы понимаете, как это нам все собрать, все уничтожить или смерть. Ну, кто ж пойдет на смерть? Ну, отдавали. А я просто-напросто прочитал, значит, там такой чешский исследователь есть, это самое, пять фамилий, который занимался, долго занимался тем самым Южной Америкой. Вот он элементарно сказал, он очень простую вещь написал, это самое, что ведь они переписывали книги, у них постоянная шла переписка, потому что там книга изготовлялась долго, там рисунки. Причем рисунки, как и у нас иконы, так сказать, вот этой новой религии, христианские иконы, они же ведь обязательны, так сказать, там ни вправо, ни влево, ничего, и цвет нельзя изменить, и этого прочее, то есть канон был. И вот они по канону и должны были писать, поэтому у них было как сделано. Были, как сказать, писцам, вот те, кто пишут эти книги, давалось поселение, где их кормили, где им выделывали вот эту самую кору. Ну, там не только на коре, там, видимо, еще и кожа использовалась, но это уже не будем залазить. И краски добывали. Краски были эти, минеральные. Минеральные, там еще сок, это самое, растения и так далее. Вот и все. Вы понимаете, что нельзя было. Они сидят себе, пишут, там уничтожают, жгут книги, а у них пишется, пишется, пишется. Потом собрали. Мне осталось найти, есть где-нибудь, так сказать, такое слово. Это долго я там искал, потому что городов там, только городов тысячи. Это уже вот в последнее время открылись, что сколько там городов, только на одном Юкатане. А я уж не говорю, там Южная Мексика или, так сказать, там государство Перу. Там. Это, ну, это просто невозможное дело. Сколько городов. И вот всем известен город Паленке. Значит, помните, там в нем найден был захороненный, так сказать, царь, на верхушке которого он летит, там в ракете сделано, да? Ну, на самом деле, он летит в ракете, это... Так они принимали, есть такой летательный аппарат, который называется Тумуа, как мотоцикл. Ну, он величиной примерно с автомобиля Жигули, вот эта восьмерка, девятка. Там. Вот. Они садились туда, и надевали шлем. Это богиня Инанна очень любила летать на этом мотоцикле. Это такой очень сверхскоростной истребитель. Так вот, понятие Паленке, ну и на него бы обратили внимание, боже мой, оно тоже вот, ну, как вам сказать, если первым должно стоять ке, могила. Понятие па теплый. Оно переводится, здесь возле могилы собираются теплые. Понятие люди исключено, много теплых. Это у них все время, они слово люди не употребляли. Значит, возле этой могилы собирается много теплых. То есть понятно, что тут даже не надо было, они там искали что-то, что они искали? Вот у тебя написано, что надо искать. Тут могила. И причем, если она покрыта такой пирамидой мощной, то значит там серьезный человек захоронен. То есть вы понимаете, что такое вот знание одного слова? И вот скажу единственное, что он все, ну это мое мнение, пусть оно будет. Я не верю тому, что де Лонго бросил все книги, сжег и вообще все исчезло. У народов, у всех народов вот эти книги, они имеют сакральную ценность. Они за каждую книгу глотку будут перегрызать, извините меня. И вот, а тут такая ситуация, что, скажем, 10 или 20, а я не думаю, там тысяча городов, каждый город должно поселение снабжать там всем необходимым. Это серьезно. То, скажем, ну пусть будет 100 вот таких вот деревень, да, таких в горах, где там это самое, сидят переписчики аккуратно, в тишине, все перерисовывают. Во-первых, у них были оригиналы, пусть это будет 100 книг оригиналов, да. Они сделали еще, так сказать, 100. Вот тут уж 200 книг. Это библиотека по тем временам. А было, я думаю, много больше. Там, я говорю, что кормили их, поили, там помещения давали и так далее, и так далее. То есть вот до сих пор, они, кстати, до сих пор эти топонимы живут с отчаянно древним таким вот русским смыслом. Мосипи писима. Вот. А ну, а жрецы, те, кто там, так сказать, отдавали, приходили жрец, что он должен знать, что люди-то ему потом не простят. Они там, естественно, потихоньку собрали переписанные книги и где-то их укрыли. Ну, в горах укрыть книги, скажем, сделать библиотеку, там, пещер там достаточно. Там еще великаны работают. Великаны работали только, тоннели били там и все такое. Есть разница между понятием тоннель или туннель. То есть, как сказать, книгам требуется особый температурный режим, так в горах его легче всего добиться. Вот. Вы же знаете, что в современной библиотеке там и работают и вентиляторы, там и, ну, все, и там висят какие-то приборы, которые все меряют, и давление, там, и температуру, и влажность, и все. Все. Я могу единственное сказать, для того, чтобы как-то закончить вот это, все это написано, понимаете, и где библиотеки, где спрятано, оно прям буквально написано. Люди ходят, вот когда поднимаются в гору к Мачу-Пикчу, да, это, кстати, было, говорят, там жрецы жили, она, ее это уничтожали специально, уничтожил это, кстати, наш бог, бык, уничтожал это сразу же. Это было, дело в том, что это была, как вам сказать, такая биологическая лаборатория. Я так думаю, что испанцев свалила вот эта чума, которая была в Европе, 20 миллионов завалила сразу. Вот как раз они просто могли взять золото, понимаете, так, бруски золота, там немножечко дырочку сделать и туда бац, чуму. Просто золото, там не надо было ни за температуру, ничего, просто капельку капнул пробочкой золотой, бац, заделал, все, нате. Вот. И представьте себе, бруски золота привезли в Испанию. А вы знаете, что такое бактерия. Вот и все. А там, скажем, вот есть, когда идут по тропе, поднимаются на Мачу-Пикчу, я не знаю, сейчас до сих пор говорят, пешком ходят. Туда больше 2 километров, около 3 километров надо подняться, кто хочет. Там показывают камень туристам. Он как странно, понимаете, выпирает, там она, дорога идет в очень узком распадке, слева, да, так сказать, хребет, справа хребет, вот дорога поднимается, там. Камень, который называется Чопарикяль. Вот этот камень там, что такое священное, там типа, я не знаю, что они там понапридумывали вокруг него, там священный камень, который как бы Бог, так сказать, вогнал в скалу, как вот, самое на память, тут какая-то половина пути или что-то. Да ничего, Чопарикель — это, в общем, библиотека. Эль — это бога дракона, вот Кецалькоатль. И там Контики или Виракочи. У них артикль Эль, у нашего бога артикль Аль. Открывающий. Русское слово Бал. Вы помните, первый бал Наташи Ростовой? Так ведь бал. Бог разрешает. Бог открывает. Ну ладно, Чопарикель. Вы поняли меня? Да, он, в общем, тут, если переводить вот это слово так буквально, да, вот божественное семя, ари — это семя, зерно, значит, как бы сказать, в тепле, да, нагревается, и вот понятие чо, я так думаю, что это буква Т, но ее не могли произносить, это глухая, они говорят чо. Это самое, то застывает, то это бетон на древнем языке. То есть вот они семена выкладывали, то есть буквы выкладывали, как-то нагревали, да, или там краски, там нагретыми красками по этой, для того, чтобы она впиталась. Ну, это уж дальше по технологии-то додуматься легко. Вот в эту фикусовую носитель, там, страницу, так сказать, теплой такой горячей краской, раз-раз она впиталась, все, она уже навечно замерла. А обычно Бог рассыпал семя, да, вот, то есть про письмо, про букву говорят, Бог рассыпал семя. Это на арабском языке, на старорусском. Все. Так что вот я вам говорю, что вот в этом месте, где, если покажут вам этот камень, можно сказать так, что там библиотека. Пещера с собранием книг. Отвечаю. У меня... Так, вот еще разобрали, да, где у нас что хранится. Да. Так, хорошо. И у нас остаются еще два очень важных момента. Это Тибет и Аненербе. Вот Аненербе – это вообще интересная структура, которая много что интересного нашла. И на Тибет, ну, они, естественно, к майя тоже и ацтекам тоже заглядывали, но об этом не очень много говорится. А вот про Тибет, наверное, только ленивый говорит, не связывает Аненербе с Тибетом. Вот что можно еще за 10 минут нам рассказать об Аненербе и Тибете? Ну, шумеров пропустим, да? Ну, пока давай пропустим их, да. Пускай они пока отдыхают в сторонке, поднаблюдают за нами. Я понял, отлично, хорошо. Я скажу, значит, вот у меня есть свидетельство экспедиции Якова Блюмкина, вам знакомо это, да? Который потом был расстрелян вместе со своей сожительницей и так далее, и так далее. Аферист страшный. Погоп... Ну, известная фамилия, да. И... и, значит, свидетельство новосибирского проводника Бориса Андреева. Вот в моих книгах я его исповедь, постоянно вот как книга, я там публикую отрывки, или ну, целиком я никогда не публиковал. Значит, я это самое говорю о том, что да, они вот эти два человека, они говорят, я все, ну, убираю все подробности, все, что там, город Алхаса, место, где производилось размножение живого мяса, то есть людей, ну, вот живое мясо, понятно. Мясо – это ед, тибеед, бе производить, ти – жизнь. Вот. Там я могу сказать, что... Вот в эту библиотеку попадают двумя путями. Там под, из-под Тибета, там есть же гора Кайлас, она в переводе странно называется «грязное место». Это пугающее название, специально пугающее название. А она называется Сумеру. Ну, их Сумеру у нас, уч Сумеру – это Белуха на Алтае. У нас самый Эльбрус. Сумеру, вообще их 8 штук, 8 Сумеров. По планете. Ну, это отдельно. Так вот, там резиденция Далай-Ламы – это дворец Потала. Вот там вход есть, и под городом Хаса есть вход, вот в эти огромные подземелья. Значит, и там можно все найти. Я вам сейчас можно прочитаю просто этот самый документ, который... Ну, попал в мое распоряжение. Это... Конечно, если он нужен, то что спрашивать, надо читать. Это его читал, вот там, кстати, почерк этого самого, его читал Лаврентий Павлович Берия, очень серьезные вопросы. Это 7 страниц документа, отчет. Значит, вот я просто начинаю, чтобы это самое. Из доклада Блюмкина следует, что в январе 26-го года во дворе Лхаса его принял Далай-Лама 13-й. Там, значит, Блюмкин становится важным гостем. Тибетские монахи рассказали ему о некоторых секретах, которые хранятся в глубоком подземелье под дворцом Потала. Это серьезно. Звезду называют Потала. Звезда, вот помните, Сириус А, Сириус Б. Сириус Б – это карлик. Там один кубический сантиметр, которого весит там 1000 тонн. Ну вот ладно. Блюмкин описывает, что после того, как он прошел своеобразную процедуру посвящения, пообещав Далай-Ламе организовать крупные поставки оружия и военной техники из СССР в кредит, а также помочь предоставлению золотого кредита правительству Тибета, по личному указанию Далай-Ламы 13 монахов сопроводили его в подземелье, где существует сложная система лабиринтов и открытия тайных дверей. Для того, чтобы это сделать, каждый из монахов занял соответствующее место и поочередно в результате переклички в определенной последовательности стал оттягивать вниз от свода потолка кольца с цепями, с помощью которых большие механизмы, скрытые внутри горы, открывают ту или иную дверь. Всего в тайном подземном зале 13 дверей. Блюмкину было показано 2 зала. В одном из них монахи хранят древнее оружие богов, ваджру, гигантские щипцы. Он так, ну это 27-й год. С помощью которых, значит, производили белое золото, препарат достижения огромного долголетия. Это да, все правильно. Там дальше он пишет это самое, о том, что откуда он знал в 26-м году о существовании планеты Нибиру. 10-я планета, четко там все, там одни вопросы Лаврентий Павлович ставил на этом отчете. Ну, это ладно, мы о библиотеке говорим. Вот, а потом показали библиотеку. Просто выносили в комнату из тайного хранилища книги, три книги. Одна состояла из золотых листов, подшитых на кольца. А корки у него были из толстой шкуры. Ну, там вид шкуры. Другая книга была скатана в рулон. Она была написана на деревянных дощечках железного дерева. И дощечки были между собой связаны то ли шерстяной, то ли кожаной веревкой. Третья книга была изготовлена из китайской бумаги. Ну, видно, рисовая, я не знаю. Две последние книги были просто копиями первой золотой книги. Ладно, хорошо. Я прекрасно знаю, кто... Вот новосибирский проводник Борис Андреев. Он, у него вообще... Вот я с ним встречался два раза. К сожалению, больше не успел. Он ушел в горы, у него умерла жена. Он ушел в горы. И все. Он 40 лет ходил по горам. Собирал мумиё и этот аконит, корешок, который против рака. Он собирал черное мумиё, не белое. Белое так, черное мумиё, высота 3 километра. Там надо его брать. Так вот, он прошел по горам. Он ходил там, где Душанбе, по Таджикистану, да, вот по миру. И переходил тут. Его знали все погранцы, все его преспокойно позвали, лекарь. Он проходил это самое. Там интересный случай, он мне рассказал, когда он, там есть захоронение великанов, 700 такими булыжниками, сваренными булыжниками. Представляете себе, они сварены между собой, такие крышки саркофагов, просто накрыты такими, ну, как гроб накрывает такой расходящейся крышкой, такой юбкой, вот так накрытый. Он взял череп ребенка и положил там где-то, ну, может быть, ну, в любом случае, раз в пять больше человеческого черепа. И тащит через границу. Там, считайте, уже все это самое, 90-й год. Китайская, казахская и русская граница. Три раза на. Его спрашивают, что ты несешь? Он говорит, да котел у меня продырялся, где домой тащу, вот надо его. А, ну, все, нормально. А он потом пришел с этим черепом, выложил его академику Добродеев. Ну, был на этот самый главный, так сказать, в академгородке. На стол у него зашел, молча положил. Тот посмотрел, как дал по нему. Но он, правда, не разбился, упал. Ну, обругал его и все, выгнал. Ну, не может академик. Вот как, за историю переписывать? Он его продал за $1000. Там был такой Князев, ресторатор. Он у себя поставил ресторатор, но потом у него кто-то, видно, купил дальше. Он выложен, этот череп, он выложен вон в интернете на картинке, где великаны. Там мужик стоит, держит, парень. В левой руке держит, правой репу чешет. Ну, голову свою. Так вот, значит, он что мне рассказывал? Что он там из Таджикистана идет Мургабский путь, там несколько путей через перевалы в Китай. По горам. Это надо подниматься, перевалы, все такое прочее. Вот на восточный, он уже перешел на перевал, на восточной стороне, где Кашгария. Он не стал спускаться на равнину, говорит, а решил пройти в сторону горы Кайлас. Туда, на север пошел, на высоте 3000 метров. И наткнулся на пещеру. Ну, там, черт не знает, в горах это, как если гор, там пещера, обязательно. Вот, это примерно в 20 километрах от этой вот священной горы. Он в ту пещеру вошел, и увидел, я просто поразился, но он, понимаете, он врать уже ему незачем. Вот можете потом материалы его почитать. И увидел ряды закальцинированных сущностей, людей прежних цивилизаций, о которых еще Блаватская писала. И Блюмкин, кстати, говорил, что пять было, мы живем в пятой цивилизации. Но вот он человек не из пугливых, у него с собой фонарик. Знаете, фонарик был, сейчас я их не видел, ручные генераторы, вот так нажимаешь, начинаешь нажимать, он нажимает светить такой. Жик-жик-жик-жик-жик-жик. Вот. Он посветил, понял, что он куда. Ну, и там можно было направо, налево, он завернул направо, туда, в сторону горы. Ну, помните, говорят, можно зайти под Кайласом, все, он пошел. И он вышел в большой зал, в котором были выбиты в стенах как бы полки. Ну, в камне выбиты. И на тех полках просто стопами лежали листы, вот примерно 50 на 60 сантиметров. Листы, он не знал, непонятного металла, он так их потрогал, все потому что пыль страшная, так стер, непонятные знаки, вот так выбитые. Он говорит, так и не, я не понял, говорит, вертикально или горизонтально, мне, в общем, это не... Они такие тяжеловатые были, странички. Вот. Он фотоаппарат носил всегда, зоркий еще, помните, пленочный, ленточный фотоаппарат, но вспышку он не взял, а в пещере как сфотографировать не мог. Одну, говорит, я просто побоялся вытащить, ну, потому что, говорит, черт его знает. Там, как сказать, ну вот ощущение, это все, это даже Эрнест Молдашев описывал, хотя я, в общем, мягко говоря, мало ему верю, но он описывал, что ощущение нехорошее, просто не туда пришел, не туда попал. И быстрее, так сказать, руки в ноги и уходи. В общем, он не сфотографировал и говорит, да, его так потянуло, знаете, неприятно это самое. Голова кружится, такое ощущение, что слабость. Он вообще можно простить. Он сказал, знаешь, как с дикого похмелья. И он оттуда сбежал, и все, никуда не пошел, стал спускаться в долину. Он, ну, практически в долину спустился, и тогда только в себя пришел, там воды попил. Вот. Он практически не ел. Он, представьте себе, он по горам ходит 3 месяца. И у него с собой ничего нет. Вот что есть в горах, он то съест. И там никакого живого, только растительная пища и вода. Ну, он худой такой, но мощный. Владимир Николаевич, у нас заканчивается свое время, музыкальная пауза подходит. Давай так, что фразу закончи, чтобы нам можно было как-то, да, логично. Я просто хочу сказать, что он мне потом карту подарил вот своих похождений. Вот по всей этой, на Памире, и на Тяньшане, и там поставил точку, где эта пещера. Ну, просто, ну я говорю, напиши, он говорит, сам напиши, что пещера, где вот эти вот... Вот так вот, представьте себе, вот там тоже библиотека, а что может быть там, я не знаю. Давайте по музыкальную паузу. Хорошо, еще у нас вопросы от радиослушателей из чата. Их тоже надо прочесть и еще дать ответы, так что на это время тоже уйдет. Так что переходим к музыкальной паузе. Угу. Народное славянское радио. От прошлого к будущему. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 26 января 2016 года, вторник. По одному из старинных, пятый день месяца в юге и стужи, 7524 лета, седмица. Тайны древних исчезнувших библиотек. Такова тема сегодняшнего эфира. Мы с Владимиром Николаевичем Дегтяревым коснулись и библиотеки Ивана Грозного, и Минской библиотеки. И вот прошлись по Майе, и в Тибете побывали. А у нас еще ждут вопросы и ответы. Время у нас остается 30 минут. Как поступим? Сразу к вопросам перейдем или еще что-то добавим? Я 2 слова просто скажу, потому что, понимаете, есть недоверие. Я знаю, Блаватская, например, не бывала на Тибете. Женщин туда не пускали. А вот он там был, он много где был. Я говорю, он 40 лет ходил. У меня есть карта. Это то, что там есть. Я могу вам сказать, там вот я говорил уже, что там, где захоронены великаны. И вот, вот это сейчас очень важно. Меня вот эта все тема греет. Я надеюсь, что как-то ее решу. Где захоронены такие очень древние кладбища вот тех, кто называют снежные люди? Это же цивилизация. Это не дикие какие-то люди, это не звери. Это цивилизация. Где они захоронены? Он эти захоронения нашел, обнаружил. Был такой Полежаев, вот имя отчество не вспомню, он был замполитом таджикского погранотряда. Он попросил у него разрешения, тот выделил ему пограничников, ну, несколько человек, и они вот эти кладбища пометили камнями, ну, то есть сложили пирамидки такие из камней. Они, говорят, прям просто возле дороги на Хатан. Есть такое в Китае такой город Хатан, это точка, купеческая точка. То есть, знаете, не верить нельзя, я его прекрасно знаю, ну, в смысле, знаете, как с человеком поговоришь. Так что вот если достать, а ведь эти снежные люди, у них нет языка, они телепаты. Почему их не могут поймать? Он за 100 километров чувствует, что в их пришли его ловить. Понимаете? Или снять, сфотографировать, я имею в виду. Или там на камеру снять. Если вы об этом не думаете, то да. Если вы заблокируете ему, так вот, если найти, так сказать, вот, ну, я не знаю, каких людей можно сделать. Это раньше не было, говорит, преступлений. Знаешь почему? Потому что, говорит, как, плохо думать нельзя было. Тебя же, в чем ты думаешь, знай. Поэтому все люди думали хорошо. В общем, там, давайте. Давайте будем с людьми общаться. Хорошо. Итак, если уж общаться с людьми, то надо возвращаться к нам, к нашему началу эфира, где первые вопросы стали поступать. А первый вопрос к нам пришел от Владимира из Мытищ. Владимир Николаевич, как с практической точки зрения, в ситуации, когда злые силы стремятся охмурить, зомбировать подрастающее поколение, сохранить для своих потомков накопленный опыт и знания? Ну, библиотеки, вы понимаете, вот сейчас Улицкая рассовывает везде это страшная вещь. Я не знаю, как это разрешать. Книги, в которых для, книги для детей, в которых написано, что у мужчины может быть, в смысле, не быть жены, женщиной, а он может взять мальчика в себе в жену. И вот так далее и тому подобное. Вы знаете, я когда прочитал, я... В советское время, я-то в 1954 году рожден, я помню, что я мог пойти хоть на плавание, ходил на плавание, на бокс ходил, на бег ходил, ну, в спортивный, а в эти самые, радиолюбитель был это самое, ну, я пошел на этот самый самолет, и помню, было популярно самолеты делать, авиакружок такой. Но я, мне там не понравилось, а вот радиолюбительством я занимался, и телевизоры потом в 10 классе ремонтировал, ламповые. Щелкал только, а вот эти транзисторы. То есть я к чему говорю? Там была система. Это была система. И какие и учебные заведения, все было выстроено, в такую систему встроено. И способ преподавания, ну, уникальный был. Простой. И я даже не знаю, честно говоря. Я вот честно могу сказать, что я всем, что я имею, я просто поехал вот, после 10 класса, я поступал. Я жил в Павлодаре, это Северный Казахстан. Отец туда перевез нас, потому что деревни Хрущев, так сказать, признал неперспективными, и нам пришлось из Кировской области. Уехали. Я пошел поступать в Павлодарский пединститут, на, это самое, ну, поскольку у меня гуманитарное направление, значит, на филологический факультет. Меня не приняли. Ну ладно, я поехал в Москву, поступил в ОГИК. На факультет кинодраматургии. Попал к Ежову Валентину Ивановичу, «Белое солнце пустыни». То есть, я говорю, нужна система. То, что сейчас вот это ЕГЭ, вот тот, кто ввел этот министр, этот самый, фамилия опять вылетела, это ЕГЭ, он же что, сам ввел? Он 20 миллионов получил, живет сейчас под Москвой где-то там, тихомирно лук выращивает. Или что там он выращивает? Это все, это убийство всего. Я даже говорить не хочу. Надо возвращать. Понимаете, почему мы все выбрасываем? Мы вместе с грязной водой или там, вот, моем ребенка, купаем, да, и выплескиваем ребенка вместе с водой. Я вот единственное, что я могу Володе из Мытищ сказать, что надо возвращать. Либо, если против государства воевать невозможно, тогда так. Надо просто детей учить самим. И все. Если есть возможность. Я думаю, что надо послушать эфир, который у нас был о внешкольном образовании. Напомню, что у нас есть несколько форм обучения. Это школьное образование, дальше заочное образование, нешкольное образование. Вот нешкольное образование – это когда государство вам еще платит деньги за то, что вы своих детей обучаете дома. Вот эта форма очень интересная. Уверяю вас, что человек, который нормально школьную программу в свое время изучал, может поднять учебники и при этом, не вводя детей из своего дома куда-то непонятно в какие заведения, где непонятно какие люди сейчас уже работают, он может проходить школьную программу гораздо быстрее, нежели чем эта программа изучается за несколько лет школы. Есть один, конечно, минус – социальная подготовка, но я думаю, что это можно все компенсировать. Если у вас есть знакомые, несколько человек, то можно таким образом создать свою домашнюю школу, и я думаю, что было бы желание, придут к вам и знания, и умения, и все будет, будет с пользой. Хорошо, давайте дальше смотреть. Игорь из Москвы. Расскажите чуть подробнее о фигуре Ивана IV Грозного. Слишком много фальшивого о нем. У меня есть роман. Он называется «Золото Югры». Он 5 переизданий издательства «Вече». Уже, так сказать, перенес 5 переизданий. Я примерно, так сказать, там это самое, дал характер. Но я не призываю этому, что книгу купить. Он был русский. Но вот когда он говорит, что я... Он так никогда не говорил. Я из Рюриковичей. Там типа из рода Рюриковичей. Рур-Ик – это атакующий сокол. Это племенной тотем Вятичи. Вот Украина этот свой трезубец, это же атакующий сокол, никакой это не трезубец. Он был, это самое, вятичи, вообще славяне, это был славянский Киев, это Киев, и что называется, Киево, это глина, Ки – это глина. Киево – это глина на воде, ну, что-то выстроено. Этих городов Киевов было 60 или 65, можно по карте, вот по европейской туда, в сторону Польши. Елена Глинская была это самое, матерью Ивана Грозного. Почему Глинская? Ну, ее не могли, потому что там город Киев. Елена Киевская должна быть. Как ее назвать Киевской? Как-то? Понимаете меня? Так вот, Иван Грозный, в смысле, это был здоровый мужик, если уж говорить о физических. Он мог один ходить с медведем, с рогатиной. Но это я сейчас-то не могу, а раньше-то это по-другому принималось. Сходить, и в 40 лет он ходил с рогатиной на медведя. Трехлетний медведь. Ниже они нельзя было. Это наказывали. Вот трехлетнего можно уже убивать. Ну, это... Я сейчас не пойду, да я и вообще бы не пошел. Я вообще считаю, что вот с животными, если ты хочешь там кого-то завалить, то ружье не надо, иди. Ручками, ножками. По-честному. По-честному. По-честному, да. А так, да, есть кого из винтаря заваливать сейчас. Много. У нас есть зверушки, да, которые под винтарь подходят, под размер винтаря, а с другими зверушками надо по совести. Ну хорошо, мы сейчас как-то Я еще договорю. Да, в смысле, он... Как дипломат, да, он тоже от своего вот деда не отставал. Но обычно внук – это точный дед. Сын не так, а вот внук – это точный дед. Так вот, там я помню одну сцену. Значит, он, западные приехали к нему, западные там князья, с Польши там приехали, с Литвы, вот это Великое княжество Литовское. Значит, ну, приехали послы с нескольких с ним разговаривать. Это, кстати, после Пассивина. Они все давили. Уже подписан был договор со Стефаном Баторием на это самое, на трехлетнее перемирие. Ну, в общем, они всегда это хотят, то земли отрезать, то чего. А у них, ну, у тех славян, у западных славян, тотем лебедь. И вот он, значит, они сидят, так сказать, пьют, закусывают. И, как обычно, знаете, кульминационный момент. И эти... Стольничьи, ну, слуги заносят на больших этих подносах лебедей. Ну, понятно, что все зажарены. Вы представляете себе, вам несут тотем ваш, который надо кушать. Если ты бросишь, не будешь кушать, извини, переговоры не состоятся, ничего тебе не подпишут. Если ты будешь кушать, ты кто будешь? Ты валяйся там свои сопли под столом, слизывай. Понимаете? Вот это государи. Это как сегодня Владимир Владимирович сейчас иногда. Как завернет какой-нибудь ход. Ну так, я не знаю, там падает, по-моему. Затылком об стену. Или куда еще. Вот это просто был... Он знал, он, например, знал этот самый греческий язык, он русский знал, славянский знал, финский язык знал. Ну, это язык мордвы там, в общем. Кто-то, кто называет, что русский язык – это из финно-угорской группы, так русскому языку 300 тысяч лет. Вообще русскому языку. И славянскому то же самое. Это я могу доказать, что называется, мне ничего не стоит. Это только на время. Долго доказываю. И потому что надо факты подбирать такие. Так вот, он знал, он говорил на, я говорю, на нескольких языках, был здоровый. Обычно в 50 лет люди, вот даже бояре, они все, они откладывали деньги в монастыри, да, а потом все, он 50 лет, он оставлял жену, детей и уходил в монастырь. Все, ему там келья была, бесплатно пища, он там как бы молился, хотя они вряд ли молились, выпивал потихоньку, но они тогда не курили. И все, он жил, все, на покое, на полном, все, на такая пенсия. Вот так. Это было, понимаете, не надо рассматривать, что они уходили туда, как эти. Вот он переодевался в черное, там все, он для мира умер. Да, он умер для мира, все. Но вот. Родился для монашества. Владимир Николаевич, мы это не успеем на все вопросы ответить. Давайте, я извиняюсь. Значит, Иван Грозный – это своеобразная очень фигура, которую можно делать отдельную передачу. Я думаю, там много что интересного всплывет на свет Божий, как говорится. Так, дальше. Владимир Змытищев. Вопрос в эфир. Существует ли связь между предположением о наличии хранилищ древних знаний на территории Мексики и с произведениями, ну и произведениями Карлоса Кастанеды о команде людей, унаследовавших и практикующих древние знания о самосовершенствовании? Ну, серьезный вопрос. Кастанеду я, конечно, читал, там, по-моему, 7 или 8 томов, я сейчас не помню. Написано здорово, а тут ничего не это самое, не попишешь. Но дело в том, что это фейк. Он заработал, это как обычно, во-первых, тираж книг очень большой. Потом, во-вторых, так сказать, такое какое-то учение, так сказать, он вроде создал, да? Нет, там он, да, там есть, ну, скажем, у мексиканцев. Понимаете, Мексика сидит, под, скажем так, под Америкой. И вот всегда бывает, так, существует такая вещь, что нам как-то надо бы вот сопротивляться внутри. Вот мы вот раз там немножко покурим, там, этого, как она там называется-то, или понюхаем там кокаинчику, там все, ну отойдем. У нас своя жизнь, у них своя. То есть такое противостояние. Это никуда не денешься, это социальная проблема. Кастанеда, он, что называется, все вот это прошел, где-то с кем-то был. Но он решил выйти в цивилизационный мир, в цивилизованный мир, написал вот эти вот книги. Это, я говорю, что когда их читаешь, прочитаешь вроде интересно, но ничего не остается. Понимаете, чтобы зацепиться и все. Я знаю, даже у нас здесь были такие группы, которые, так сказать, там, я не помню, как у него там первая эта вещь начала. Да, когда, я говорю еще раз, вот я профессиональный писатель, я вижу, что он написал, ну, просто прекрасно. То есть ход, завязка, композиция, кульминация, точнее, развязка, там все, промежуточные варианты. Но ничего нет, ничего нет. Интересно читать, когда там, скажем, что ты вот здесь есть, тебя нет. Дело в том, что если знать более древние, чем Микс... Может быть, они, кстати, и знали какие-то. Я сообразил контровую точку вопроса. Может быть, они знали какие-то древние, вот, древние явления, знания, как знали шумеры, например. Да, вот самый ведь элементарный такой типовой вопрос вообще. Вот, например, вы можете представить себе бесконечность Вселенной? Да, да. Запросто. Ну, лично я запросто представляю. Я многие не представляют. Не представляют. Как это бесконечность? Что, все, она длится, где ничего. Дело в том, что такое Вселенная. Это, ученые говорят... Их вселенных множество и так далее. Я когда изучал структуру, методологию вот этого слогового языка, там же все выражено. Там, если о нем рассказывать, там... Так вот, вселенная, она внутри нас. Знаете, вот Тор, бублик, когда точка, так сказать, внутри бублика, и она же выходит и наружу, И, то есть все это закругляется. Ну, это лист Мёбиуса только в объеме. Все. Так вот, Вселенная внутри нас. Помните, у кого, как же его, у Брюсова или у кого, быть может, это, в смысле, там, проатом, что ли, это самое, быть может, это миры, где 7 материков, вот я сейчас не помню. То есть он написал, что один атом, это Солнце, например, да, или там, скажем, в ядре там это самое. Вы представляете, сколько в нас всего, это вот все, это все в нас. Это, кстати, то, что мы видим вот сейчас вокруг, все, это все виртуальность. Это то, что называется, господи, голограмма. Владимир Николаевич, мы сейчас коснемся, уходим в тему славянской космологии, потому что все, что расскажешь, это ведические знания о том, как устроена Вселенная, как устроен человек, как устроено все внутри человека, когда малое является представлением большое, а самое большое – это самое малое, что есть на этом свете. Мы сейчас не об этом говорим. В общем, понятно, когда мы говорим про Кастанеду и его труды, вот здесь вспоминается анекдот, когда спросили писателя, а как вы написали такой замечательный труд? Он говорит, ну как-то забил очередной косячок и переборщил, а когда Кумар разошелся, увидел на столе наброски. Черновичок мне так понравился, что я решил собрать его в книгу. Хорошо, давай дальше будем рассматривать, что у нас тут из чата еще пришло. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Владимир Николаевич, как по вашему мнению, хранились ли сведения не в книжных вариантах библиотеки Ивана Грозного и прочих библиотек на других источниках информации? А металлические пластинки с рунами, деревянные дощечки, то, что дощи называют, и прочие артефакты. И какова степень вероятности сохранения их у хранителей и частных лиц в наши дни? Благодарю. Ну, вопрос хороший. Я тоже думал. Но видите как, вот я по списку посмотрел, да, скажем, на металлических не было. Видно по списку. А вот то, что вероятность огромная, что некоторые материалы, вот, скажем, тот же из всего мира мудрости, араб, он же мог переписать откуда-то, и дальше, и ниже переписываться. И все вот эти вот, очень многие книги, они же переписываются. Вот я говорил про знаменитый манускрипт Войнича. Ведь он переписан я им занимался. Так вот, этот стиль письма, да, у него книжка такая обычная, ну, как сказать, вертикального размещения. А стиль письма, весь стиль письма, грамматика письма говорит, что это горизонтальное размещение, вы понимаете, да, в длину. Какой-то был, так сказать, длинный этот самый, и писалось это самое, все вот это письмо, как грамматика говорит. Ну, грамматику, когда сам пишешь, все понимаешь. Так вот, а тут ее раз перенесли в вертикальную книгу. Дело в том, что, я не знаю, я говорю, что во всяком случае металлических не было, деревянных вообще не упоминается, но с деревянных могли написать. Я вам говорил, что да, но дерево-то надо было иметь ножи, надо было иметь пилы, надо было поперечную продольную плиту, чтобы досочки выпиливать. Скажем, если индийцы в цивилизации, они брали такой молодой побеги бамбука, его разрезали пополам, вот эту вот трубочку, потом ее под пресс высушивали долго, там технология была. Вот такая узенькая получалась, ну, где-то 3 или 4 сантиметра всего, вот такая вот дощечечка. Вот их сшивали, ну, писали по, естественно, не вертикально, а вот горизонтально, и все. То есть у него, я скажу, книги были у него были на коже. Я очень сомневаюсь в том, что были книги на полотне. Представьте себе, давайте возьмите простыню сейчас, возьмите авторучку и попробуйте написать на простыне. Нужно кистью писать, не обязательно ручкой. Я понимаю, это самое, можно не ручкой, можно кистью писать. Там было всякое, там просто элементарно, грубо говоря, там были вот от пальмы как-то, я забыл, они какой-то брали, есть специальное название, ну, веточка от пальмы, да, ее так это ножичком чуть-чуть такую в кисточку превращали и писали, вот. Но я не знаю, это, ну, мне трудно говорить, Я не видел. Вот если бы я видел, я бы сказал. То, что я не видел, я не могу говорить. Тогда этого ты говоришь, что в Кайлас спускался дяденька, и он там увидел металлические листы с писаниями, еще пытался фотографировать. Значит, металлические все-таки были? А, вот так нет, я говорю, в библиотеке Ивана Грозного не было. А, нет, здесь вообще вопрос идет о том. А, вообще, о, боже мой. Тогда пусть все иркутяне меня... Грозного это понятно. Мы смотрим, что разные источники, не только библиотека, а вообще. Да. Иван Грозный, это ясно. Ну, все было. Я вам говорю, было, можно было на чугуне выливать, из чугуна выливать. Было, и такие были, вот понимаете, тончайшие чугуны, но он ломкий. Там же все, бумага горит. Чугун, да, но чугун еще не забывай. Чугун же все-таки тугоплавкий еще материал-то. И надо еще умудриться поплавить его. Когда могли... Вы знаете, как арабские купцы на чем много наживались? Они ехали, вот где сейчас Судан, этот рог знаменитый африканский, да? Там руда, железная руда с высоким содержанием железа. Они грузили ее на свои эти самые. Там был такой месопотамский кар, 600 тонн грузоподъемность. Это просто плетеная такая огромная корзина с зашитой кожей. И они вдоль берега плыли в Индию. В Индию это самое. В Индии знали технологию плавления стали, потому что Индии, буквы Я нет, Индии, входящие к дочерям. Кто входил к дочерям? Библия написала, правда. Ну, я должен ее упомянуть. Это самое. Увидели боги, что дочери человеческие хороши и стали входить к ним на ложе. Это было минимум 30 тысяч лет назад. Там Индия, Тибет, это, ну, скажем, там 100 тысяч лет назад, да. Потом в Африку, южная, вот там есть драконовый город и нижний мир, который уже описывает Шумер. Там я не знаю когда, 60 лет назад. Тут нам трудно сейчас, знаете, оперировать. Но было все, я говорю, 38 носителей. Начиная от человеческой кожи, можно, ее хватало. Вот. Извините меня, это грубо, но вот. Кожа газели, кожа барана, кожи хватало. Я вам говорю, сказал, что из лыка делали. Делали вот из пальмового листа, да, это самое. На камнях делали, там на камнях писали. Вот как, это я не знаю, но, скажем, когда я писал о сотворении Мухаммедом, это самое, так сказать, Корана, Аль-Корана, значит, после него, когда вот перенесли, он, между прочим, почему они называются суры? Сур – это суур, рус. Он 77 мудрецам из русских это было все отдано. Там было написано без пробелов, без всего. И вот они его разделили на суры. Сура – глава. Сур – вот от слова русские, русские мудрецы. Это самое. Я вам говорю, что русские были инженерами, и везде это самое. У них племенной тотем леопард. Вот, это самое, ну, я не говорю племенной, народный, тотем народа. Были, просто чтобы интересно было, вот, скажем, сколько я смотрел, писали, что интересно, значит, писали, ну, на досках, ясное дело. Вот, там были способы, как получить доски, колка, там, это самое, да, листья пальмы. И что-то я выпустил такое интересное там было. Ну, глина, это само собой. Ну, она, так сказать, разваливается. На золоте, на серебре. Вот когда нашли в Румынии, там вообще по северному побережью Черного Средиземного моря и Черного моря, там можно найти до сих пор. Там была территория дракона. Это самое. Сантиедаков ты имеешь в виду, когда нашли? А? Сантиедаков ты имеешь в виду, когда нашли на золотых табличках? Да. В золотых листах, вернее. Чаушеску, зараза, он взял ее, это самое, велел переплавить. Начали, пытались сфотографировать, потом, говорит, мы ее скопируем. Ну, то есть, я понял, давай сейчас, чтобы не затягивать, давай так поведем. Было огромное количество вариантов письма, то есть, скрижали на камнях, харати, то, что мол, сворачивает, санти, то, что металлические таблички, дальше дощи, это то, что вот Велесова книга, на чем представлена, так называемая, да. Потом, что еще у нас были? Папирусы, потом у нас еще были простыни, у нас еще были листы бумаги, у нас еще были разделанные там всякие лыки и прочее. То есть, здесь можно перечислить. И книги – это то, что уже было соединено вместе из разных материалов. В общем, сейчас давай еще одну музыкальную паузу, хотя мы уже за 3 часа зашли, но все-таки... Славянское радио. Духовное возрождение. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 26 января 2016 года вторник, по одному из старинных, пятый день месяца в юге и стужи, 7524 лета, седмица. Мы говорим о тайне древних исчезнувших библиотек. Главный сведущий Владимир Николаевич Дегтярев. Сейчас у нас время ответов на вопросы, и я эти вопросы зачитываю, которые поступили к нам из чата. Вопрос в эфир Данил. Владимир Николаевич, есть ли у вас данные по библиотеке Ватикана, а именно, первое, о структуре сооружения библиотеки, особенно по подземным уровням, интересно, если, конечно, он и имеется. Второе, о картотеке ведических славяно-арийских книг, существование которых умалчивается. Благодарю за ответ. Первый вопрос такой, явно Данил там штурмовиком себя готовит, чтобы знать точно, где чего искать, чтобы там не мешкаться. Проник сразу, взял, что нужно, и на свет Божий вынес. Ну, пожалуйста, что об этом известно? Скажем, я могу сказать. Вообще легендировано, конечно, потом Ватикан. Ватикан. Это святой воды повелитель. Это как раз славянское, там посмотрите, на сапоги Италии, Италия, Италика. Италика. Это, значит, там треть топонимов, этих гидронимов. Ну, название городов, села там на подробной карте. Славянские. Это же наша территория. Это русские. Понятие «это русские», оно переводится так. «Эт» – мясо, «рус» – русских, и «ки» – это глина. Они же, почему? Это всегда очень много людей описывается по способу захоронения. «Это русские». Ну, это русские, это потому что Византийская империя. Это было там место упокоения и место отдыха на Италию, потому что надо было попадать, плавающие плавсредства нужны были. Это ладно. Что они делали? Они дробили в пыль мрамор, его лили. Из мрамора лили саркофаги и хоронили. И там можно было вылить и статуи, и все такое прочее. Там дальше, как Муссолини или Гитлер там начали раскопки в Германии, все на славянские захоронения такие мощные, все закрыли, все. А итальянцы воровали могилы по болотам, потому что заболоченная местность была. Ну, это ладно. Вы поняли меня, что никогда не надо верить тому, что, скажем, Микеланджело там или кто там высекал из глыб мрамора статуи. Попробуйте. Даже с нашей сталь 3Х-13 или там победит, попробуйте высечь. Это цирк и смех. А потом попробуйте раздробить этот самый, что угодно. Сделайте из глины форму, залейте, и будет мраморный цемент. Это же цемент, отличнейший цемент, мрамор. И все, и будет вам, отполируйте его потом тряпочкой и кожей там барашка молодого, в смысле шерсткой. Все, не надо выдумывать лишнего. Эта технология шла от Египта, и все выливалось, но ничего не высекалось. Это дурдом, мягко говоря. Но я думаю, что и в Египет она пришла. Не те ребята, которые там вдоль берега Нила бегали, придумали ее. Нет. Это Египет долго рассказывает, что это такое, да? Это был некрополь. Великий некрополь, никакого государства. Это был великий некрополь. Царя там не было. Понятие фараон, дух света, удаляющийся, он это смерть, молчание. Но это звук, крик. Ну, ребенок рождается, кричит, все, я жив. А он, это все, полное молчание, отсутствие звука, смерть. Понимаете меня? Они-то поклонялись покойному фараону, ведь тот, кто сейчас, Менефон, который написал список царей, он говорит, а последние 5000 лет поклонялись духам мертвых. Вот и все, фараонам поклонялись. А был главным, жрец был. Никакого там не было Тутанхамона. У него вторая вторая часть вопроса. Да, Ватикан. Говорят, 10 этажей подземные. Так вот, там были, понимаете, древние упокоения, ну, типа Киево-Печерской лавры. Но там было сделано в технологиях, тем более это там известняк. Там очень хорошо было делать. Они сделали, там даже есть, как бы говорят, железная дорога. Я, честно говоря, если не был, я не могу сказать. Но то, что пишут, то, что рассказывают, об этом они молчат. Но там, да, очень много. Они все, даже 20-метрового великана, кондотьер, или как его там, Писаро, прислал из Южной Америки. Голова 5 метров в диаметре, папе римскому в подарок. Его быстро бац, и может уничтожили, может туда. У них там не только книги, не только свитки. Там у них очень много всякого добра лежит. Это точно. Это могу сказать. И если правильно, если бы все наши ребята пришли и сказали, это наша территория. Вот здесь земля от чичи-дедич. Иди сюда, отец родной. Вот. Владимир Николаевич, для того, чтобы так заявить, необходимо сначала встать с колен, перестать быть рабами, и взяться за ум, понять, кто мы на этой земле, для чего мы на этой земле, и обладать еще, как это немаловажно, человеческим таким большим количеством, а не вымирать, как мамонты или как крысята, которых дустом травят. А пока это все разговоры. Вот когда человеки наши, русы, славяне, возьмутся за голову, когда поднимутся, и тогда и Россия встанет с колена, и будет здесь мир да гладь, да Божья благодать. И вот тогда все остальные страны начнут смотреть уже не с брезгливостью, а с уважением. И тогда уже можно о чем-то говорить. И тогда можно уже кому-то что-то разъяснить правильно. А но не так, что сейчас происходит у нас. Алексей, но слава Богу, что кто-то думает об этом. И думает, что надо бы туда зайти и посмотреть. Вот. Ну, хорошо, хорошо. Да, ведь понимаете, человек, который лежит, кстати, в Египте надо было, когда вот идет там жрец, ну там кто-то из больших людей идет, надо было ложиться. У него была палка такая, как двуроги и вилы, и плетка в руках. Это вот, так сказать, смысл власти фараона. Да? Он себе в шею пригибал этой палкой рабу, а плеткой мог, так сказать, оплести. Вот это знаки власти. Я говорю, что Египет был этим... некрополем большим. И у него второй вопрос какой-то был. Ну, в принципе, второй вопрос. Там первый вопрос состоял у нас о том, как туда проникнуть, то есть точные какие-то чертежи, сооружения и так далее. А второе картотеки ведических славяно-арийских книг, существование которых умалчивается. То есть, есть ли там эти? Ну, уже, в принципе, наверное, есть, как в Греции, там есть, все есть. В смысле, они покупали, и до сих пор там, у нас же сколько до сих пор здесь иезуиты в России, и масоны, и иезуиты, они все скупают и, так сказать, там продают подороже. Понимаете, в чем дело? То, что это самое, то, что Ватикан, так сказать, является вот таким большим, огромным хранилищем, ну, просто спрятано. Это фактаж, что туда уходило, это... даже говорить нечего. Угу. Ну, я помню сейчас мемуары Бенвенуто Челлини, потом жизнеописание вот Леонардо да Винчи, откуда Леонардо да Винчи взял танк, самолет, пушку и так далее. Он же, так сказать, имел допуск, папе ему могли показать, а ты посмотри, вот что такое было где-то когда-то. Они же все это видели. Джонатан Свифт, который написал «Гулливера», он же был настоятелем Дублинского собора. У него там было свалено в подвалах и гнили эти вот рукописи. Он оттуда вынул, прочитал. Он знал о двух спутниках Марса. Кто мог знать о двух спутниках Марса и как они вращаются? Он знал, что над планетой у нас, Луна, ладно, над планетой висел все время золотой дом Бога. Он назывался Ла-Буда. Круг Ла, это шар. Бу – это бык, да, это алтарь. Вот такой летящий, круглый алтарь быка. Да, алтарь быка, он круглый. Ну, так сказать, не шарообразный, он круглый. Все, Бог тебя видит, и все. Любую сказку сибирскую возьмите, которую не тронули ни редакторы, ни евреи, ни никто. Там она начинается, что это самое. Вся земля лежала в грязи, из чума выйти было нельзя. А в небе висел золотой бог. Дом бога Нумиторума. Нумиторум ел мед и пил суур. Суур – это вода сосновой крови. Он, так сказать, себя поддерживал. Там можно говорить о системах получения долголетия. Я их изучал по шумерским источникам. Там довольно просто. Но это надо биологические материалы в виде людей. Давайте дальше. Хорошо. Вопрос эфир Данил задает. Владимир Николаевич, кроме изучения топонимики Южной Мексики, Ютакана и Южной Америки, имеете ли вы другие косвенные или прямые доказательства, подтверждающие ваш вывод, что на указанных территориях находится хранилище книг с древними знаниями, за которыми в свое время охотились Аненербе? Благодарю за ответ. Аненербе, я вам говорил, что они, Аненербе, кстати, в Тибете они не проникли, их не допустили. Блюмкина допустили, но он потому что много чего обещал. Ну, там своя система, я по этим документам я знаю все результаты. Блюмкина-то расстреляли. Ну, ладно. Аненербе в Южной Америке, да, ведь они Аргентину, Перу, там, это самое. Они были распущены после войны, к сожалению. Вот я всю жизнь мечтал, чтобы у нас здесь создать такую закрытую организацию, потому что у нас здесь тайн, ну, немерено. У нас здесь именно, на территории России, вот от Камчатки до, что называется, до Испании. Испанией не мавры управляли, а маур. Это царь Ашока, это был клан маур такой, рожденный на, от основы крови. Это самое, ну, русские. И, а они быстро греки. Мавр, черный. Угу. Смешно. Мы сели, когда русские пришли, вот через этот, через Гибралтар, они перебросились, там ерунда, не расстояние, 60 километров. На плотах можно и на плетеных корзинах. Там же были козлопасы. Приходят воины профессиональные, что же они с ними делают? Вот, а потом только уже началось, что называется. Они пришли туда, они бани построили, там все. Они жили прекрасно. Выращивали сады, вино начали выращивать. Ну, виноград, в смысле. Угу. Да. Хорошо. Ну, я да, думаю, что... Да, что я хотел сказать. В принципе, библиотеки я не знаю. Только про, ничего не могу сказать про Австралию и Новую Зеландию. Но могу сказать, что в Антарктиде они точно есть. Потому что все люди, они думают, вы же понимаете, вот я собираю библиотеку зачем? Я передам детям или, или вообще вон государственную библиотеку. Но я собираю, и это что-то останется всегда. Угу. Хорошо, я думаю, что некая структура типа ННРБ у нас или есть, или в ближайшее время уже появится. Но что-то подсказывает мне, что она все-таки у нас уже есть. Ладно, хорошо, дальше. Вопрос в эфир, Антон. Вы что-нибудь знаете по робобиблиотеке «Катар», описанные в «Откровении» Светланы Левашовой? Библиотека «Катаров»? Библиотеки «Катар», описанные в «Откровении», книга называется «Откровение», автор Светлана Левашова. Светлана Левашова я не читал, во-первых. Есть, ну вы знаете, кто такие «Катары». Может быть, «Катар»? Ну, да, в принципе, Катар, она, я понимаю, что такая грамматика. Это Южная Франция, это тамплиеры, это выдуманная, вот про тамплиеров, это капитально выдуманная вообще вся, вся сквозная линейка. Там то, что они там, собирали деньги, они владели там многими землями и так далее, и так далее. Это идет разговор о русских. Русские, они обычно работали кланами. Я еще раз повторяю, инженеры, воины. Все. Они работали кланами. Не, вот, скажем, имя французского короля Луис, да, там второй где-нибудь. Прочитайте. Луис. Да, у, сочетание У-И образует звук Ы. Лыс. Лысый. Если вы наоборот И-У, то будет Ю буква. Которую нам пришлось вводить в словарь. Это она, ну, в общем, они для, так сказать, для того слогового письма они были не нужны. Это уже пошли всякие там полукровки с Европы. Так вот, я говорю, тамплиеры, это было выдумано. Там можно было выдумать. Католики сразу для того, чтобы утвердить веру, надо было, так сказать, сразу сочинять легенды. Легендировать. Создали университеты. Приходи, учись, тебе заплатят. Ну, только говорят, вот это пиши, вот это напиши. Ну-ка, умеешь, вот это напиши. Напиши нам про Бульона, там, про Балдуина первого, который как бы захватил Палестину. Как они в 8-9 веке переправились через Средиземное море, или как они вообще туда переправлялись, на чем? Досок не было. На плотах? Я всегда говорю, возьми книгу «Основы металлургии». Это учебник. Прочитай. Там все написано. Не надо, понимаете, у нас открыто все. Я работаю только по открытым источникам. Все есть. Сопротивление материалов, пожалуйста. Что ты хочешь узнать? Как металлы? Ну, в общем, не знаю, я вот тут на этот вопрос я не могу ответить. Потому что, ну, честно, раз Катар, я не знаю. Если о Катарах идет речь, Южная Франция... Ну, вполне возможно, что да. Ну, хорошо, давайте сейчас не будем. Как написано, просто так я зачитал. Вот я не могу от себя что-то додумывать. Давайте дальше будем смотреть. Вопрос в эфир от Игоря. О Ватиканских подземельях, библиотеках будет что-то рассказано, там же несколько этажей хранилища. Об этом говорил Чудинов. Но мы только что поговорили об этом, так что будем считать, что уже ответили. Следующий вопрос в эфир от Владимира Смытищ. Владимир Николаевич, что ищут силы зла на раскопках внутри Храмовой горы? Израиль? Ну, Храмовая гора, судя по всему, оттуда, да. Да. Мы вообще договаривались не касаться религии, силы зла. А мы не будем касаться, просто задан вопрос. Ну, что там они ищут или что-то не ищут? Просто. Что знаменитый режиссер Камерон, он оплатил. Они, значит, начали под Храмовой горой не со стороны, со стороны Палестины, как бы они дорогу вели. И, так сказать, и пробивали там это самое, ну, заборами закрыто, все, они пробили туннель. И вдруг оттуда появились эти саркофаги, значит, с именем брат Иисуса, там Иосиф, плотник и так далее, и так далее. Ну, это же, извините меня, это они хотели перебросить, так сказать, косточки там, все. То есть, это подтверждение существования Христа. Если я вам расскажу, кто такой Христос, его родословную там. Ладно. Значит, и это должно было быть так. Рано или поздно там уже ничего не будет. Это должно быть перевезено вот туда, на Алтай. Земли Алтая, земли Новосибирской области и Красноярского края уже под контролем. Вот. Это, так сказать, там вдруг на Алтае окажется, что вот, святыня наша тут. Так, смотрим еще, у нас несколько вопросов есть. Скажите, пожалуйста, Евгений задает вопрос, скажите, пожалуйста, свою версию, что на самом деле представлял собой Челябинский метеорит? Вообще, как связан Челябинский метеорит с библиотеками древними, исчезнувшими? Ну, да, вопрос несколько далековат. Ну, вот я же смотрел, ну, всем было интересно, видно было. Я, во всяком случае, смотрел там небольшой там сюжетик, 60 секунд, как будто там тарелка ударила по нему. Это этот так называемый, ну, каменный метеорит. Он разбивается, он в этой самой, в атмосфере, он распадается. В атмосфере просто на куски рассыпается, у него очень высокая температура. Хондрит, вот он как называется. Их валяется по земле, ну, не отличишь же, понятно, что они входят в атмосферу и все. Но то, что это было, да, это... Ну, я не знаю, там, видите, так сказать, напряжение создают, что он шел на какой-то завод, там мог попасть, там, ну, что? Ну, хранилище еще ядерных отходов там большое находится. Хранилище, ну, мог, это вряд ли. Там он хранилище бы выдержало. То, что когда американцы вот при Ельцине, значит, сказали боеголовки все просто сложить на землю, никакого укрытия, только крышу, дождик не падал. Вот это да, это было, так сказать, ванабана. Они специально говорят, никакой крыши, только железную легонькую крышу, чтобы мы могли бомбочку туда кинуть, чтобы вы все к черту померли. Вы же понимаете, что такое хранилище ядерных боеголовок, да? Ну, слава богу, наши завернули маленько. Ну, там комиссия Гор-Черномырдин. Если тут начать разговаривать, например, про то, что они придумали с Киотским протоколом или вот с Парижским подписанием, я бы вообще всех... Это все такой наглый, со смешочками грабеж, понимаете, вот так. Мы, Америка, мы что хотим, то и делаем. Куда, какие выбросы? Ну, вот, любой ученый вам скажет, что человеческая деятельность, это самое, на Земле 0,15 выброса углекислоты. Все остальное дает океан. Океан бы не был океаном, вода бы не была водой, если бы не работал. А выбросом является углекислота. Вот и все. Там вулканы такие мощные работают, там что только не работает в океане. А человек тут этот самый уголь топит. Много там углекислого. А фреон? Понимаете, им захотелось, чтобы все холодильники, там, грубо говоря, 100 миллионов, да как 100 миллионов, миллиард холодильников по всему земному шару. Нет, пусть купят новые. Фреон, вредно, пусть купят новые. Это дыра там какая-то, кислорода нет. Понимаете, какие наглые, грубые, прямые, простые аферы. Ну, в принципе, так всегда управляли людьми, что есть снова утверждать. Да. Понятно, понятно. Так, ну что ж, еще здесь можно вопрос прочитать. Виталий, вопрос эфира. А разве все эти книги, артефакты не подтверждены временем, времени коррозии? То есть еще могли они сохраниться за столько долго времени? Может быть, уже там и распалось все, в пепел, в прах превратилось? Ну, я говорю, если правильно хранится. Вот самое главное, самый важный вопрос, который мы начали, я говорю, как хранились? Где оно хранилось? Под Москвой оно бы не сохранилось. А вот если где-то вывезено туда, в принципе, нужна соляная шахта. Я говорю, вот я был, ну не буду называть где, в подземном хранилище, помните, вот эти на случай ядерной войны в Советском Союзе создавали такое. Подземные там огромные хранилища продуктов питания там и так далее, и так далее. Глубина 100 метров. Туда войдем, ну дышать хорошо, все нормально. В 90-е годы. Там это самое, все нам показали, все нам то, что мы хотели, нам не хотели, попросили, нам дали. Вот. Но там, я говорю, как это, в смысле, ну, тут микробы бегают, какая, да, соль. Ну, там, по-моему, была калийная соль, поэтому, честно говоря, ну, такие там туннели 100 метров высотой. Полки там. Все, вот там, пожалуйста, ты там положи, ничего не будет. Влажность, все, температура, все. Там у них, если когда под землей, то тогда там нужна принудительная вентиляция. Ну, все прекрасно понимают. Принудительную вентиляцию, ее так не знаю. А естественную вентиляцию где-то надо, чтобы была вершина, хотя бы 100 метров. Вот я как говорил, там, скажем, под Вологдой, там же вершины, там же кусок Венедерского кряжа проходит. Вот то, что называется Валдай, ну, правильно это читать надо, Баалдай. Это бога быка, бога Баала, алтарь плодородия. Ну, буква Е – это плодородие. И то озеро Селигера, оно тоже священное. Никто, ну, в общем, это возвышенность. Там же возвышенность есть. Их много, возвышенностей. Там глина, да, там накатило в потоп столько, что... Но ниже-то, там на 100 метров, все, там вот начинаются вот эти вот доломиты. И есть там где-то, говорили, о соли нет, а говорит, очень глубоко есть. Ну, как-то исследовали еще там этот Строганов, они ушли туда, где соль, это, ну, подземная эта соль. Понятно, понятно. Ну, хорошо, в общем, соленая шахта. Ничему нельзя, если хорошее хранение. Ну, зайдите в Румянскую библиотеку, в отделение редких книг и рукописей. Вы посмотрите, сколько они хранятся. Причем в таких вот, что за промышленных условиях, когда и тут и выбросы газа, и влажность, все. Но хранятся эти листы, и все. И вот проблем-то нет. Понятно. Так, здесь еще есть вопросы, но не совсем по теме. По Левашовой, Светлане, ну, как бы уже был вопрос, ответ был дан, поэтому как-то нет смысла его зачитывать. Следующий вопрос. Так, дальше Мишка еще написала о библиотеке, которая хранится в Саянах, что недавно Кунгуров побывал в Саянах, и там хранительница говорила об огромной библиотеке, которая там хранится. Что-то известно о Саянской библиотеке или это как один из вариантов хранения? Вот я вам могу единственное сказать, что мне известно, это то, что там пролегал так называемый царская дорога. Это Саяны, это Хакасия, это Алтай. Вот этот путь по верховьям рек крупных, да, там шел очень путь такой мощный. Тропа вообще раньше называлась. Ну, это путь. Скажем, тот же Кемерово, все говорят, что такое Кемерово, что-то непонятно. Да Кемьер, путь по земле. Кем это путь? Путь по земле. Вот самое важное, чтобы реки не пересекать. Вот там шла царская дорога. И там, естественно, цивилизация была аховая. еще до потопа, и еще там 30 тысяч лет назад и 40 тысяч лет назад. Потому что когда горы и равнины – это цивилизация, когда степи и пустыня – это арабы. Арабы, извините, арабы – это были люди, б. Ну, а ар-аб, аб – это протовселенная, зарождение вселенной. То есть это очень серьезно, сияющий, ар – сияющий. Угу. Вот. Так что там может быть вполне, тем более в Саянах, там горы, там можно сделать такое хранилище. Что... В общем, условия подходящие. Ну, да, условия. И я говорю, что там было. Самое главное, была цивилизация. Раз была цивилизация, значит, люди думали, куда что. Угу. Понимаете? Всегда же мы зачем рождаемся? Зачем мы детей рожаем? Зачем мы о них заботимся? Потомки, все им отдашь. Отдашь просто знание, как жить. Ну, деньги отдашь, может, если есть. Ну что ж, давай подводить сегодняшний тогда итог сегодняшней нашей передачи. У нас в заключении есть такая традиция, когда говорящий желает что-либо своим радиослушателям. Что можно в заключении пожелать? Любите книгу «Источник знаний». Понятно. Видно сразу человек из Советского Союза. Нет, ну что ж. Ну я здоровье, там, счастье, это все, вот это вот. Нет, я имею в виду такой лозунг из советских времен еще. Понимаете, ну, я говорю, что ну, книга нас вытащила вообще вот наверх. Это однозначно, я не шучу, я не, скажем, не пропагандист там какой-то. Я себя, вот я про себя говорю, меня книга вытащила, меня библиотеки вытащили. Потому что, когда я был ну, вот, там, маленький, там все, у родителей же денег таких не было огромных, чтобы не сразу пачками книги покупать. Я ходил в библиотеки, все. В библиотеке и там со мной и разговаривали, и все, и советовали, и так далее, и так далее. Все, я что, извините меня, у меня 12 романов, там куча сборников, и рассказов, и повестей, и вот исследовательские книги у меня там по 2-3 штуки выходят в год. Откуда бы я этого набрался? Потому что методика, методология, библиотека – это уже система, структура. Куда, туда попал, ты много сообразишь. Ты даже не умом, а, так сказать, под коркой тебя войдет система. Нужна всегда метод, система. И дальше из тебя выйдет все, что ты хочешь. Угу. Ну что ж, хорошее пожелание. Здесь такое, не знаю, шуточное, не шуточное. Мишка написал, а делиться с нами книгами автор будет? Ну, для того, чтобы делиться книгами, наверное, мы можем следующее сделать. В следующем эфире, а я так закидываю вперед, что у нас с Владимиром Николаевичем задумано несколько эфиров по возрастающей. Это только был, так сказать, вводный эфир, где мы коснулись некоторых тем. И в одном из эфиров мы, может быть, и додумаемся до того, чтобы разыграть какую-нибудь книгу с автором. С авторским автографом. Как думаешь, Владимир Николаевич? Да, нет проблем. Только мне надо будет... у меня вот стоят, понимаете, по одному экземпляру. Хорошо, мы обратимся в Белые Альвы. Может быть, там еще да, что-то да, сохранилось. Светлане Николаевне, она книги-то это самое. Но мне надо же приехать. Автограф, это все-таки автограф. Но мы же не завтра устраиваем эфир, правильно? 5 эфиров все-таки во времени растянутся. Поэтому, я думаю, к тому периоду что-то, может быть, заключительному эфиру или какому-то, мы придумаем, как нам подписать книгу и как наладить переправку. Только надо тогда с тобой нам придумать, а за что будет книжка даваться? Ведь не за красивые глазки, а за какой-то, может быть, вопрос или правильный ответ, или, может быть, интересный вопрос, интересный ответ. Значит так, я обеспечиваю книгу с автографом, это моя проблема. А ты давай обеспечивай это самое. За что? Не, ну нормально. Ну, я понял, хорошо. Я с Светланой Николаевной свяжусь, и она даст, что подпишем, вопросов нет. Ну, хорошо, ну вот и договорились, вот и разобрались. Ладно, значит, у нас будет три тогда компонента задействованы в этой лотерее. Сам автор, само издательство и еще Народное славянское радио, которое будет придумывать, а как эту книгу разыграть. Ну что ж, в одной из передач, я думаю, мы к этому подойдем. И если все сложится, какой-нибудь интересный вопрос придумаем. А ты будешь как судья выступать и скажешь, вот... Тому человеку, который этот вопрос задал, пожалуй, мы книгу и подарим. Сделай. Ладненько. Хорошо, договорились. Договорились. Так что следите за анонсами. Я думаю, что передачи у нас пройдут, и в одной из передач мы разыграем книгу. Напоминаю, что сегодня у нас 26 января 2016 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, пятый день месяца в Юге, 7524 лет, это седмица. Тайны древних исчезнувших библиотек – это тема сегодняшнего эфира. Главный ведущий Владимир Николаевич Дегтярев. И в заключение я от себя... Вот не думал, что я буду говорить в заключении, как-то так увлекся беседой. Ну, так или иначе, в заключение я от себя желаю всем добра, желаю всем здравомыслия, чтобы наконец-то вы, друзья мои, как, впрочем, и я, сам себе друг, осознали, что на Земле мы существуем не просто так. Эта Земля полита кровью и потом наших предков. Если мы себя ведем неподобающе, то эту Землю у нас заберут, а самих нас отправят туда, ну, куда, скажем, Макар телят пасти не гонял. Вот если все сложится, если вы осознаете, если я тоже в конце концов осознаю, что нам необходимо делать, то тогда все будет меняться очень быстро. А на сегодняшний момент, мне хотя неоднократно за эту фразу упрекали, на сегодняшний момент, как бы кто ни пищал, как бы кто ни рыдал, мы достойны того, что имеем, потому что хозяин никогда не плачет, хозяин никогда не стоит. Хозяин является хозяином, он управляет тем, что ему досталось по наследству или то, что он создал. А если у вас по наследству ничего нет, поскольку вы не знаете, кто ваши предки и что они делали, то в том случае то, чего нет, тем вы и не можете управлять. Вы хозяевами просто не являетесь. Узнайте, кто вы, станьте хозяевами. Тогда с вами начнут считаться, вас начнут принимать за людей, потому что это считается только сильными, а сильный это хозяин. И тогда все становится на свои места. И тогда и Россия поднимется, и правительство, которое многие ругают, будет то, которое необходимо для этой сильной России. И мир будет меняться. То есть, подвожу простому. Хочешь изменить мир, начни изменять себя сам. На сим я с вами прощаюсь. Желаем всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.